Глава 34. Ким повернулась к офицеру-психологу. «Можно вас на пару слов, Хелен?» Стоун вышла из гостиной, пересекла холл и вышла на улицу. Футов 30 она прошла по подъездной дороге. Разговор должен был быть совершенно конфиденциальным. «Мэм?» — спросила Хелен, догнав Ким. «То же самое случилось и в прошлый раз, верно?» — спросила та, поворачиваясь к ней. «Гребаный выкуп». «А вы даже не удосужились упомянуть о нем?» Она сжала в карманах кулаки. «Я не думала, что на этот раз произойдет то же самое. Не знала, я просто...» Было видно, что женщина в отчаянии, но Ким это мало волновало. «В документах об этом ничего не говорится. Текста третьего послания просто нет». У Хелен был страдальческий вид. «Послушайте, вам бы лучше начать говорить правду. А не то видит Бог, я...» «Текста там действительно нет», — согласилась наконец женщина. «Почему же, черт побери?» — Ким расслабила руки. «Тогда о третьем послании знали всего несколько человек. И нас заставили поклясться, что мы сохраним его в тайне. Это здорово ударило бы по службе, если бы мир узнал о том, что нам было заранее известно, что вернется только один ребенок, а мы так ничего и не сделали, чтобы реально поймать негодяев. Но вернуться должен был только один, так что наше расследование ничего не меняло. А почему это так и не стало достоянием общественности?» «Не будьте ребенком, мэм. Разве вы никогда не принимали участие в расследованиях, разглашении информации, о которых не отвечало бы интересам общества?» «Мы сейчас не говорим об интересах общества», — взорвалась Ким. «Мы говорим о вещах, непосредственно связанных с этим чертовым преступлением. И не забывайте, мэм, что глава той следственной бригады все еще является моим непосредственным начальником», — парировала Хелен. «Боже, час от часу не легче». Стоун запустила руку в гриву своих волос. «Я должна знать еще что-то», — психолог покачала головой. У Ким был выбор — или снять Хелен с расследования, или попытаться каким-то образом использовать ее. «Мэм, мне действительно очень жаль. Надо было все вам рассказать. Право общественности на доступ к информации — штука достаточно неприятная, но это меня не извиняет. Мне надо было предупредить вас о том, что может случиться». «Вот именно, черт побери, Ким была вне себя». Хелен убрала прядь волос за ухо, ее пальцы дрожали. «Если я решу оставить вас, то должна быть уверена, что вы ничего от меня не скрываете. Ваша единственная цель — это помочь мне вернуть девочек домой. Мэм, уверяю вас, что я...» «Возвращайтесь в дом, Хелен, и приготовьте чай». Психолог кивнула и заторопилась к дому. Ким погуляла еще несколько минут. Не хотелось возвращаться в дом полной гнева. Ей придется, наверное, вырастить дополнительные пальцы, чтобы точно сосчитать, сколько ошибок было сделано при проведении предыдущего расследования. Но эти ошибки никак не влияли на судьбу Чарли и Эми, и это Ким нравилось меньше всего. Завтра она сообщит Вуди об отсутствующих документах, разбираться со всем этим — это как раз его уровень. Ким волновало только благополучное возвращение девочек домой. Глава 35. Она вернулась в штабную комнату, в ней царило мрачное настроение. «Что ж, ребята, пора предупреждать близких, сегодня работаем всю ночь». «Уже сделано, командир?» — откликнулся Брайант. Доусон и Стейси молча кивнули. «Боже, как же они хорошо знают ее!» Для нее самой первый день расследования уже здорово затянулся, но Ким не могла забыть, что наступала уже вторая ночь, которую девочки проведут вне дома. Количество случившегося за это время создавало впечатление, что наступает далеко не вечер понедельника. Главная задача та же — выжать максимум из этих файлов. Они, конечно, не полные, но я могу сказать, что теперь становится все более вероятным, что мы имеем дело с теми же самыми подонками. Так что все, что мы сможем найти в документах, нам поможет. Ким взглянула на часы, было почти 9 часов вечера. «Эллисон, вы можете идти, а утром мы расскажем вам все новости». «У меня тоже есть глаза, инспектор, и я умею читать». Ким не собиралась с ней спорить. «Отлично, спать будем по очереди, по паре часов, вот в этом кресле. Задача номер 2 — обеспечить бесперебойную работу кофемашины». «Так точно, командир», — подал голос Брайан. «Ладно, а я пойду пообщаюсь с родителями», — сказала Ким, вставая. Карен сидела, уткнувшись лицом в грудь мужа. Роберт гладил ее по волосам. Элизабет сидела на отдельном стуле, а Стивен пристроился на его подлокотнике. Женщина смотрела куда-то вдаль, а ярость его, казалось, можно было потрогать руками. Когда Ким вошла, Хелен предпочла ретироваться на кухню. Пары никогда не выглядели такими далекими друг от друга, как сейчас. и Стоун с трудом удалось мысленно восстановить картину, на которой женщины держали друг друга за руки. Она тоже села на отдельный стул и повернулась лицом к присутствующим. «Послушайте, для меня произошедший такой же шок, как и для вас, но в прошлом году было точно так же», — прервал ее Стивен. «Я не могу обсуждать подробности прошлого расследования с...» «Значит, да. Особенно принимая во внимание то, что вернулся только один ребенок. Мистер Хансен, нам надо обсудить... Нам нужен достойный специалист, который мог бы возглавить расследование». Три пары глаз уставились на него. Он развел руками. «А что это вы все всполошились? Я говорю только то, что вы все сейчас думаете». Карен открыл рот, но Роберт оказался быстрее. Он заговорил негромким, но твердым голосом. «Стивен, не вздумай в будущем говорить от моего имени». «Детектив-инспектор, я совсем так не думаю». Карен кивнула в знак согласия. «Пожалуйста, продолжайте, инспектор», — попросила Элизабет. «Спасибо. Газетная вырезка оказалась штукой полезной. Но я все еще не могу исключить того, что во всем этом принимает участие кто-то из ваших знакомых. Сосредоточьтесь, пожалуйста, и попытайтесь вспомнить, не забыли ли вы кого-то. Даже если вы считаете что-то неважным, поставьте меня в известность об этом». Ким направилась было из комнаты, но на пороге остановилась и повернулась к ним лицом. «Я вынуждена просить вас никак не отвечать на текстовые сообщения. Понимаю, что это будет нелегко, но такой альтернативы для вас просто не существует. Договорились?» Ответили ей не с таким энтузиазмом, как хотелось бы Стоун. «Сегодня на ночь мы все остаемся на рабочем месте, но постараемся вести себя как можно тише», — обратилась она к Карен, после чего направилась в штабную комнату. Наступало время ответных действий. Глава 36. Во временной штабной комнате все еще висела тишина, вызванная кошмарным посланием, но времени размышлять над ним у них не было. Ким надо было вернуть сотрудников к тому, что они делали ранее. «Послушайте все. Это не должно ввести нас в ступор. Может быть, для похитителей это какая-то извращенная игра, но для нас нет. Ничего не изменилось, ребята. Мы хотим, чтобы обе девочки вернулись домой». «И тем не менее, это ужасно, босс», — выдохнула Стэсси. «Ведь само подобное предложение как бы гарантирует смерть второго ребенка». У Брайанта было измученное лицо. Ким кивнула. Сама мысль об этом была ужасна, но от этого никуда не денешься. «Обратите внимание на эффект этого послания. Единство между родителями полностью разрушено. Теперь каждый за себя, разделяй и властвуй. Уничтожена любая надежда, что они будут действовать как единая команда. Поставьте себя на их место. Неужели вы будете беспокоиться о чужом ребенке так же, как о своем собственном?» «У меня просто в голове не укладывается». Слова Брайанта стихли в тот же самый момент, когда сержант понял различие между тем, что он будет делать, и тем, что ему хотелось бы сделать. «Вероятно, родители все-таки выйдут на связь с похитителем», — негромко сказала Эллисон. Ким согласно кивнула. Ее интересовало только, какая пара сломается первой. «Командир, мы должны иметь в виду, что девочки...» «Даже не думай, Брайант. Единственное, что я согласна иметь в виду, это то, что девочки возвратятся домой, живыми и здоровыми». Для Ким это была единственная цель всего расследования. Она достала свой мобильный телефон и набрала по очереди те три номера, которые уже использовал преступник. Теперь у него появится ее номер, но Ким это мало беспокоило. «Что вы делаете?» — спросил Брайант. «Посылаю весточку нашему приятелю». «А вы что, думаете, он будет проверять одноразовые номера после того, как их использует?» «Обязательно», — подала голос Эллисон. «Игра только началась. Он не может получить удовлетворение от прямого контакта, так что будет искать любые доступные ему признаки того, что на него обратили внимание. В отсутствии информации в масс-медиа у него ограниченные возможности убедиться в своем величии». «А может случиться так, что он сольет информацию в прессу?» Стэйси повернулась к Эллисон. «Если ему так хочется всеобщего восхищения, то это может быть лишь вопросом времени». Подумав мгновение, Эллисон отрицательно покачала головой. «Не думаю. Самым главным для него является следовать плану. Нужда в восхищении появится потом. Ведь чем бы все это ни закончилось, в газетах информация все равно появится. И это будет настоящая бомба. Он уже проявил себя человеком терпеливым и умеющим держать себя в узде, так что он подождет». Пока Эллисон говорила, Ким не поднимала глаз. Номера в телефоне она пометила как Т-1, Т-2 и Т-3. В комнате повисла тишина, единственным слышимым звуком был писк клавиши ее телефона, всякий раз, когда она их нажимала. Наконец Ким нажала на кнопку «Отправить». «И о чем вы его попросили, командир?» — спросил Брайант, и три пары глаз уставились на нее. Попросила негодяя доказать мне, что девочки живы. Глава 37. Чарли зубами осторожно обкусывала обруч для волос, который взяла у Эми. Повернув голову налево, она заметила, как пальцы подруги судорожно двигаются по ее руке. «Прекрати чесаться, Эми», — прошептала она. С того момента, как прошлой ночью с ними разговаривал этот мужчина, они объяснялись только шепотом. Чарли не знала, почему, но ей казалось, что так будет правильно. «Не могу», — выдохнула Эми, и ее пальцы переместились под коленку. Чарли знала, что с этим ничего нельзя поделать. Эми всегда чесалась, когда нервничала. Впервые Чарли заметила это перед диктантом, когда им было по 6 лет. «Я все еще не могу понять, что ты делаешь», — раздался шепот Эми рядом с ней. Наконец белое пластиковое покрытие обруча отвалилось, и в руках у Чарли оказалась тонкая и острая металлическая полоска. Она стремительно подползла к стене, отодвинув по дороге свой ранец, и стала тереть металлическим концом по кирпичу. Через несколько мгновений на нем появилась царапина. Последний раз, когда он приходил, он забрал с собой мусор. Чарли обернулась к подружке. «Я хочу отмечать, сколько сэндвичей мы всего съели. Это поможет нам подсчитать, как долго мы здесь сидим». Эми опять почесалась. На сей раз это заняло у нее много времени. «Эми, мне надо, чтобы ты вспомнила, какие сэндвичи мы ели. У тебя отличная память, так что расскажи мне». Начав вспоминать, ты отвлеклась и стала загибать пальцы. «С сыром, с ветчиной и опять с сыром». На мгновение Эми замолчала. Чарли тоже запомнила их, хотя, по правде, все они были сухими, безвкусными. «А, самый первый был с яйцом. Помнишь запах?» — Эми сморщила нос. «Они ели их только потому, что умирали от голода. А сэндвичи с яйцом Чарли совсем забыла». «Отлично, Эми, значит, они кормили нас 4 раза. Будем считать, что по 2 раза каждый день». Чарли продолжала царапать по стене. «Мне кажется, что сейчас вечер понедельника, потому что...» Услышав шаги на лестнице, Чарли остановилась, не договорив фразы. «Со времени последнего черствого сэндвича прошло не так уж много времени. Мужчина спускается не для того, чтобы их накормить». «Привет, мои красотулечки! Скучали по мне?» Чарли крепче прижала к себе Эми. Их руки и ноги переплелись, а они попытались создать вокруг себя подобие защитного барьера. «Все хорошо, Эми, просто старайся не слушать его», — прошептала Чарли. Она чувствовала, как дрожит ее собственный голос, и опять ощутила приступ тошноты. «Сегодня я заставил одного придурка сосать мне член. Вы знаете, как это отвратительно, детки?» Чарли не знала, о чем он говорит, но по его тону поняла, что о чем-то противном. Она почувствовала, как рядом с ней дрожит Эми. «А потом я набил ему морду. Рассказать почему?» «Потому что я начинаю терять терпение. Больше всего на свете мне хочется сделать больно именно вам». Хныканье Эми донеслось до ушей Чарли, которые она тщетно пыталась заткнуть. Чарли почувствовала, как кровь быстрее побежала по сосудам и застучала в висках. Пока он говорил с ними, стоя по другую сторону двери, все было в порядке, они в безопасности. Но внезапно в скважине повернулся ключ. Она услышала смех мужчины, дверь открылась, и он появился на пороге, улыбаясь и глядя на них сверху вниз, как настоящий великан. Он осмотрел их обеих, и в глазах у него появился жестокий блеск. От его следующих слов у Чарли кровь застыла в жилах. «Настало время снять одежду, детки!» Глава 38. Ким оттолкнула в сторону третью стопку документов. Все это были бесполезные листья, облетевшие с давно засохшего дерева, которые не открыли ей ничего нового. Она изучила предлагавшуюся стратегию и расписание действий, а потом планы расследования и его основные цели. Все это было важно, но составляло лишь небольшую часть любых поисков. А вот ни про конкретные действия, ни про то, что было реально сделано следственной группой, в документах ничего не было. Ни данных о направлении поисков, ни детальных расшифровок допросов, ни журналов операций, ни логической связи между всеми этими вещами. Было уже около 12. За последний час ни она, ни ее сотрудники не обменялись ни единым словом. Все файлы, за исключением одного, были раскрыты и внимательно изучены. Нераскрытым оставался только файл по делу Дивейна Райта. Стоун оттолкнула кресло от стола, и три изможденных лица повернулись в ее сторону. «Окей, Брайант и Стейси отдыхают пару часов. Будем делать это по очереди». Стейси кивнула и свернулась клубочком в большом мягком кресле, которое стояло в углу. Брайант подвинул к себе освободившийся стул и положил на него ноги. Он сложил руки на груди, и его голова склонилась на бок. Часом раньше Эллисон убедили вернуться в свой номер в гостинице. Доусон с завистью посмотрел на отдыхающих, а потом кивнул в сторону двери. «Командир, мне надо вдохнуть». «Кеф, мы не на уроке, и тебе ни к чему спрашивать разрешения». Ким выпрямилась во весь рост и потянулась. Что-то в ее плечевых мышцах хрустнуло, и наступило приятное расслабление. Если б дорога не была такой скользкой, она бы прыгнула в седло ниндзя и прокатилась бы, чтобы прочистить мозги. Такие ночные бдения в расследованиях, похожих на это, всегда были ее злейшими врагами. Обычно Ким имела дело с мертвецами, которым ничто не угрожало. Для них опасность уже миновала. А вот Чарли и Эми, Ким знала это твердо, были все еще живы. И от нее зависело, как долго они будут жить дальше. После сегодняшнего текстового сообщения Ким могла только догадываться, какие приглушенные разговоры велись в спальнях на втором этаже. Дверь стала потихоньку приоткрываться. Стоун ждала, что вот сейчас в нее войдет Доусон, но вместо него в щель просунулась голова Хелен. «Хотела сказать вам, что я уезжаю. Черт, Ким совсем о ней забыла. Хелен, вы совсем не должны...» Ее слова прервал негромкий, но четкий стук во входную дверь. Стоун нахмурилась, а Хелен отступила в холл. Инспектор прошла за ней. Лукас стоял возле двери, ожидая распоряжений Ким. Она кивнула и подошла ближе. Хелен отставала от нее на один шаг. Когда дверь открылась, Стоун опустила глаза вниз, и ее взгляд остановился на полной женщине, одетой в длинное пальто, которое визуально уменьшало ее рост. Ее шея была замотана толстым шерстяным шарфом, круглое морщинистое лицо выглядывало из-под теплой вязаной красной шляпы. Эта женщина, должно быть, ошиблась дверью. «Вы офицер полиции?» Поинтересовалась женщина с подозрительным видом. А может быть, вид у нее был нормальным. Ким едва заметно кивнула. Женщина протянула руку, как будто на улице не стояла полночь. Ким не обратила на это внимания и сложила руки на груди. «Меня зовут Элоиза Хантер». Женщина убрала руку. «У меня есть для вас информация». «Какая?» — отрывисто спросила Стоун. «О расследовании не знала ни одна живая душа. Людей за пределами дома, которые о нем знали, Ким могла пересчитать по пальцам одной руки, и еще один палец остался бы свободным. Девочки, похище...» «Послушайте», — Ким сделала шаг вперед. «Я не знаю, откуда у вас такая информация, и кто, черт побери, вы сами?» «Я ее знаю», — раздался голос Хелен у Ким за спиной. Ким посмотрела на офицера-психолога. На ее лице было написано отвращение, как будто она съела что-то несъедобное, но воспитание не позволяет ей выплюнуть съеденное. Вот уже месяц в Сивик-Холле идет ее шоу, она медиум. «Вы что, издеваетесь надо мной?» «В прошлом году она тоже приходила», — покачала головой Хелен. «Тогда ей удалось проникнуть в дом, довела родителей до белого коленя, рассказывая им всякую ерунду о...» «Вы должны меня выслушать», — сказала женщина, переводя взгляд с Ким на Хелен и обратно. «Я многое знаю. Девочки, они живы, но находятся под землей. Они испуганы, и им холодно». «Боже правый!» — воскликнула Ким, качая головой. «Лучше расскажите же мне что-то, чего я еще не знаю». Она ежеминутно испытывала на себе страх за этих детей. «Есть секреты, есть ложь, есть мошенничество. И есть номер 278. Запомните этот номер, 278. И он еще не закончил», — произнесла женщина в ажиотации. «Не закончил», — нахмурилась Ким. «С прошлым. У него есть планы, они полны горечи и злобы». «Послушайте, Элоиза», — сказала Стоун, мягко поворачивая женщину в сторону дороги, — «вам уже давно пора в постель». Элоиза повернула голову, когда Хелен незаметно подтолкнула ее вперед. Она попыталась встретиться взглядом с Ким. «Пожалуйста, вы должны выслушать». «Ошибаетесь, я ничего вам не должна», — сказала инспектор и повернулась к ней спиной. Не хватало ей только всяких чудаков и психов. Он знает, Ким. Он знает, что ты не могла его спасти. Стоун резко обернулась и возвратилась к женщине. Что вы сказали? Кто и что знает? Он знает, что ты пыталась. Элоиза быстро заморгала глазами. И он так тебя любил. Хелен, уберите ее с глаз моих! Взвизгнул Ким. Присмотритесь внимательно, инспектор. Кто-то... Заканчивайте, Элоиза, вам действительно пора в постель. Голос Хелен звучал успокаивающе. Она взяла женщину за руку. Ким уже отвернулась от нее, но все равно слышала у себя за спиной голос, который нес что-то про райские врата, но желания выслушивать эту женщину у нее больше не было. Она вернулась в дом и закрыла за собой дверь. «Кто это был, черт побери?» — прорычал Стивен с середины лестницы. «Просто великолепно. Еще один нежеланный собеседник». «Никого достойного вашего внимания», — ответила Ким, отходя от двери. «Но она сказала, что у нее есть информация», — сказал Хансон, стараясь заглянуть Ким за спину. Но входная дверь была закрыта, и Лукас встал прямо перед ней. Путь Стивену был надежно закрыт. «Прошу вас, возвращайтесь в постель, мистер Хансон. И что мне там делать?» — вырвалось у мужчины. «Не думаете же вы, что кто-то на втором этаже сейчас спит?» Стивен заговорил громче, и Ким решила, что даже те, кому удалось забыться сном, теперь наверняка проснулись. «Мистер Хансон», — Ким говорила почти шепотом, в надежде, что мужчина тоже заговорит тише, — «прошу вас вернуться в спальню и предоставить мне вести расследование». Холодными и неподвижными глазами Хансон проследил, как Хелен вернулась в дом. «Вернусь, если только вы его действительно ведете, инспектор». Ким глубоко вздохнула и направилась на кухню, пытаясь ответить на вопрос, как, черт возьми, эта женщина могла узнать. Утром она сообщит Вуди, что где-то в их хозяйстве утечка информации. «Простите за недосмотр, Хелен, я была уверена, что вы отправились домой», — сказала Стоун, наполняя чайник. Для кофе сейчас было не время. Психолог уселась за стол и потерла руки. Прибиралась после того, как уговорила их улечься. «Потом немного подремлю на софе». Ким достала из шкафа еще одну кружку. «Молоко или сахар?» «И то, и другое», — ответила Хелен. «Как они восприняли последнее послание?» — поинтересовалась инспектор. «Для того, чтобы существовать в атмосфере такого отчаяния и страха и не поддаться им, надо обладать особым складом характера. Офицер-психолог должен обеспечить семьям пострадавших поддержку, попытаться воодушевить их и обеспечить стабильность в отношениях. При этом он должен избегать эмоциональной вовлеченности и сохранять трезвость ума для того, чтобы замечать все, что может помочь следствию». После послания пары практически не разговаривали друг с другом. Был какой-то странный разговор о чашке чая, но в целом они больше напоминали две команды бойцов, которых развели по разным углам ринга. «А эта больная?» — спросила Ким. «Я знаю, что где-то в файлах о ней упоминается. Сама писала рапорт. То есть я хочу сказать, что это была короткая записка, но, может быть, мне стоило...» Ким подняла руку. Она поняла, что не может винить во всем, что было сделано не так в прошлом расследовании, только Хелен. У женщины была своя, достаточно специфическая роль, которая не предусматривала ответственности за проводимое расследование и подготовку документов. «Думаю, я тоже не стала бы упоминать о посещении этой ненормальной», — сказала Ким, давая женщине вздохнуть свободнее. Мало кто из офицеров полиции обратил бы внимание на бормотание сумасшедшей. «А в прошлый раз ее кто-нибудь выслушал?» «Да нет, она ведь не говорила ничего конкретного, но при этом умудрилась довести родителей до белого коленя. Постоянно хватала за руку миссис Коттон и повторяла, что ей очень жаль». «Это вы о матери того ребенка, который не вернулся?» — нахмурилась Ким. «Это было совершенно ужасно». Хелен кивнула и пожала плечами. «А вы сами не верите в сверхъестественное? Я не люблю людей, которые зарабатывают на горе других. А ее шоу почти полностью посвящено умершим родственникам. Стало быть, она медиум? Скорее, какой-то вариант ясновидящий», — Хелен улыбнулась. «А вот, возвращаясь к вашему вопросу о сверхъестественном, нет, я не верю. Меня ведь вырастила бабушка, которая была одной из забастовщиц в 1910 году». «Да неужели?» — удивилась Ким. Всем было хорошо известно, что в то время в Кредли Хит работали женщины, изготовлявшие цепи и относящиеся к беднейшим жителям страны. Они зарабатывали в час меньше, чем стоила буханка хлеба. В августе 1910 года группа этих женщин совершила неслыханное. Они забастовали. Их действия привлекли к городу международное внимание. Десятинедельная забастовка закончилась договором о первой в истории Англии минимальной оплате труда. Сложно пройти через такое и продолжать верить во что-то, чего не видел собственными глазами. Моя бабушка не была в этом смысле какой-то особенной. Она придерживалась философии «розги пожалеешь, ребенка спасешь». Примечание. Перефразировка известной английской поговорки «розги пожалеешь, ребенка потеряешь». Движение за права детей и против их физического наказания зародилось в Англии в 1919 году. Конец примечания. Хелен больше не улыбалась. «А вас воспитывали как верующего человека?» — поинтересовалась она. Ким покачала головой. «Ее вообще никак не воспитывали». «А ваши родители?» «Они умерли», — солгала Стоун. Насколько она знала, ее папаша, кем бы он ни был, вполне мог уже умереть, а вот ее мамаша, к сожалению, была жива. Она все еще пребывала в Грандли, специальной клинике для душевнобольных преступников. Ким сделала глоток из своей кружки, готовая перенести беседу со своей собственной персоной на то, что происходило сейчас. «У вас есть дети?» — спросила она у Хелен. Та, с сожалением, покачала головой. «Кажется, мне всегда хотелось их иметь, но до этого так и не дошло. Я обожала свою работу и достигла в ней очень многого. Всегда выбирала продвижение по службе. У меня ведь звание старшего инспектора». Примечание. Звание всего на одну ступень ниже звания суперинтенданта. Человек с этим званием имеет право руководить расследованием тяжелых преступлений, например, убийств. Конец примечания. «А вы не знали?» Ким постаралась скрыть свое удивление. «Когда 4 года назад началась большая перестройка службы, мне предложили выбор». Хелен экспрессивно развела руками. «А мне надо было выплачивать деньги за дом, оплачивать счета, и не было ни одной души на свете, которая была готова разделить со мной все это. Так что выбора практически не было. Я прошла переподготовку, которая включала в себя консультирование по вопросам семейных отношений и психологию. Ведь если я собиралась помогать людям, мне необходимо было понять их чувства и, что важнее, их возможные действия». Хелен виновато улыбнулась. «Прошу прощения, но что-то я все о себе, да о себе...» «Прошу вас, продолжайте», — сказала Ким. «Эта женщина, которая проводила все свое время в попытках помочь чужим людям в их страданиях, оказалась совсем одинокой. А годы идут, и ты их не замечаешь. Для мужчин все это намного проще, ведь семья никак не влияет на развитие их карьеры. А у нас, женщин, все наоборот. Сколько бы служба ни говорила о равенстве полов, да еще эти декретные отпуска, вот так и не оказалось ни одной живой души, ради которой я должна была сделать свой выбор». Хелен пожала плечами. «Никого, кто действительно заслуживал бы такой жертвы. А теперь...» «И вы обо всем этом жалеете?» — задала Ким еще один вопрос. Подумав минуту, Хелен покачала головой. «Нет, это был мой выбор, и я готова за него ответить». Она опять улыбнулась. «Меня комиссовали в соответствии со статьей А-19. Ким знала об этой спорной статье, которая позволяла службе отправлять в вынужденную отставку старших офицеров, прослуживших 30 и более лет. Эта статья была разработана в суровые годы всех и всяческих ограничений, и с 2010 года применялась в интересах повышения эффективности службы. После таких сроков службы многие офицеры сами с готовностью уходили в отставку в возрасте 55 лет, но другие сопротивлялись». «А вы подавали на апелляцию?» — поинтересовалась Стоун. «Безуспешно», — пожала плечами Хелен. «Я осушила кружку, и на этой ноте я вас покину и ненадолго прилягу». Ким еще раз поблагодарила женщину, прежде чем заполнить фильтр новой порции кофе. Она чувствовала, что не сможет заснуть. Глава 39. Ким вернулась в штабную комнату и прикрыла за собой дверь. Веки Стейси слегка подрагивали, а негромкое похрапывание, раздававшееся из угла Брайанта, говорило о том, что он тоже спит. Доусон потер глаза и перевернул страницу. Ким смотрела на него несколько минут, а потом приняла решение. «Кеф, отложи-ка ты этот файл на минутку», — сказала она, приблизившись. На лице мужчины появилось покорное выражение. Видимо, он слишком устал, чтобы думать о том, что он еще успел натворить. Ким положила на стол между ними папку. «Расслабься, Кеф. Я просто хочу обсудить с тобой кое-что». Доусон заметно выдохнул и посмотрел на папку. — «Речь идет о деле Дивейна Райта», — пояснила Ким. Глаза мужчины слегка сощурились, и в уголках глаз появились едва заметные морщинки. «А я думал, что мы...» «Я тоже так думала. Но получается, что я кое в чем ошибалась». Кевин подался вперед. Ему не надо было напоминать об этом деле, ведь оно было закрыто всего несколько дней назад. Это не первое, связанное с бандами смерть, с которой им пришлось столкнуться, и далеко не последнее. Вместе с Лондоном, Манчестером и Ливерпулем Бирмингем входил в четверку городов, в которых банды представляли наиболее серьезную проблему. В некоторых районах Лондона и Манчестера отношения между бандами уже стали превращаться в подобие отношений между калеками и кровниками в США. Примечание. Калеки — многочисленная уличная банда в США, Лос-Анджелес, состоящая преимущественно из афроамериканцев, численность около 40 тысяч человек, известна своим противостоянием с другими группировками, входящими в состав кровников. Кровники — альянс афроамериканских группировок Южного Централа, а также пригородов Лос-Анджелеса, возникший в 1972 году, вел непримиримую войну с калеками. Конец примечаний. Самыми известными бандами были Бруммагемские парни, парни из Бургербара и Джонсоны. Примечание: Бруммагем — сленговое название Бирмингема. Конец примечания. В одном из недавних документальных телефильмов было показано примирение между парнями из Бургербара и Джонсонами, состоявшееся после жестокой уличной войны между ними. С тех пор в определенных районах уровень преступлений против личности действительно значительно понизился. Бандюги из Холлитри формировались не по расовому, а по территориальному принципу. Они не дотягивали до уровня бруммагемских парней, Джонсонов и парней из Бургербара, но контролировали проституцию и наркотики на большой территории, на которой жили приблизительно 4000 человек. «А вы все не можете забыть этого парнишку, да?» — спросил Доусон. Когда Ким оставила Райта в постели, было позднее утро, а ко времени ланча он был уже мертв. Лирона, главаря банды, арестовали через 2 часа, сразу же после того, как разглядели, как он надевает маску в машине, на записях с больничных камер наблюдения. Банда просто не рассчитала, что одна из камер может смотреть прямо на автостоянку. Ким согласно кивнула. «Открой файл и прочитай 2 первых отчета». Доусон вытащил документы и стал читать. Первой шла запись показаний Конроя Бланта, издателя «Дадли Стар», которые он дал под присягой. В них Блант подтверждал время, когда статья Трейси Фрост была зарегистрирована и одобрена редакцией, после чего направлена в печать. Второй документ был справкой о смерти Дивейна Райта. Доусон прочитал оба и посмотрел на Ким. Постепенно в его глазах появилось понимание. Так это была не она, не Трейси Фрост. Ведь он был уже мертв к тому времени, когда газеты появились в киосках. Обрати внимание, в статье она только сообщает о том, что он еще жив, а банда об этом уже давно знает, — заметила Ким. Имея 3 сестер и не имея матери, Дивейн пал жертвой техники обольщения, которая часто использовалась бандой из Холлитри. Бандиты регулярно устраивали вечеринки, на которые приглашались все окрестные дети в возрасте 12-13 лет. На этих сборищах им обещали деньги, секс и жизнь, полную опасности и приключений, то есть все, о чем может мечтать подросток. Если вечеринки не давали результата, то были и другие способы. Одним из самых популярных было убедить ребят, что они вступают в клуб или группу друзей, созданной для защиты их собственных интересов. Бандиты находили неблагополучных подростков и прямо заявляли тем, что их никто, кроме них, не любит. Других детей ловили на обязательствах. Банда оказывала им услугу, платила по счету или избивала кого-то по их указанию, а после этого требовала от них оплаты долга и лояльности. А еще бандиты не чурались таких прямых способов, как избиение и угрозы членам семьи. Попасть в банду было легко, выбраться из нее гораздо труднее. «Черт побери», — произнес Доусон, засовывая руки в копну волос. «Итак, Кев, ты догадываешься, что все это может значить?» «Но только то, что информатор банды ходит где-то среди нас». «Боже, командир, мы просто обязаны выяснить, кто это, ведь паренек умер». Ким улыбнулась. Именно такой реакции она ждала от молодого сержанта. «Так займись этим, Кев. Выясни, кто это». «Шутите?» — фыркнул сержант. «Вы что, хотите поручить это дело мне?» «Возьми папку», — кивнула Стоун. «Ты много ездишь по городу, вот и попытайся выяснить, что можно. Я не буду вмешиваться, просто держи меня в курсе». «Я не подведу вас, командир», — пообещал Кеф, выпрямившись. «В холле должна освободиться софа. Отдохни немного», — Ким указала головой на дверь. Доусон сделал, как ему велели, но захватил с собой папку. Ким перевела взгляд на фото Чарли и Эми. Видимо, от усталости глаза стали подводить ее, потому что на фотографии поверх лиц девочек появились два новых лица. Лица мальчика и девочки, которые были гораздо младше Чарли и Эми. Все стало расплываться у нее перед глазами, и Ким попыталась сморгнуть эти образы. Она обязана вернуть девочек домой, и ту, и другую. Глава сороковая. «Ребята, я знаю, что это был не самый комфортный отдых в вашей жизни, но нам надо подбить бабки до того, как появится Эллисон со своим видением происходящего. Я начну первый», — сказала Ким, обводя взглядом комнату. Все привели себя в порядок, сна не было ни в одном глазу, или почти ни в одном. Начинался второй полный день поисков, и всем требовался приток свежей энергии. «Вчера у нас здесь была посетительница по имени Элоиза Хантер. Утверждает, что она то ли медиум, то ли ясновидящая, или что-то еще в этом роде. И потому, что она появилась ночью, я хочу, Стэс, чтобы ты ее проверила». «Хорошо пообщались», — встрял Брайант. «Но не совсем», — ответила Ким. «Если бы она действительно была той, за кого себя выдает, то могла бы это предвидеть», — проворчал сержант. «Что у тебя, Стэс?» Ким не стала обращать внимания на Брайанта. «В предыстории семьи нет ничего интересного, босс. Пару лет Карен была вне зоны видимости, но в полиции на нее ничего нет. Все еще тружусь над финансовым положением Хансенов, но оно охраняется лучше, чем бумажник Кева». «Продолжай в том же духе», — распорядилась Ким. «Что-то еще?» «От телефонных компаний пока ничего, но мне удалось выяснить адрес семьи той девочки, которая не вернулась. Найти адрес другой семьи оказалось сложнее. Возможно, переехали или поменяли фамилию, но не бросай этого направления. Кеф, с тобой мы уже все обсудили». «Так точно, командир», — ответил тот. «Простите, мэм», — на пороге стояла Хелен. «К вам некто Мэтт Уорд. Говорит, что вы его ждете». «Впустите его, Хелен, благодарю вас». Ким подождала, пока дверь не закрылась. «Просто изумительно. Появился второй эксперт нам в помощь». Здесь она взглянула на Эллисон. «Не в обиду вам будет сказано». Теперь в доме находились четыре родителя, четыре детектива, два эксперта, один охранник у дверей и офицер-психолог. Ким была рада, что дом такой большой и расположен так далеко от соседей. Деятельность, напоминающую час пик на станции Нью-Стрит, было бы трудно скрыть в таунхаусе с тремя спальнями. Мужчина, появившийся в дверях, оказался суровым и неулыбчивым. На нем были надеты прямые черные брюки и голубая рубашка. Когда он размотал серый шарф, защищавший его шею, Ким заметила, что верхняя пуговица рубашки была расстегнута. Тяжелое черное пальто мужчина успел снять заранее. Ким решила, что ему лет 30, хотя морщин на лбу добавляли ему лишние лет 10. Жестом пригласив посетителя войти, Ким встала и представила ему себя и своих сотрудников. «А это наш консультант-бихевиорист Эллисон Лоу». Войдя в комнату, Мэтт сделал общий поклон. Стоун сел и указал ему на место напротив себя. Он прошел по грудам бумаг, покрывавших пол, двигаясь с грацией атлета на отдыхе. У него были черные волосы, но на висках уже виднелись серебряные нити. На открытых участках кожи лежал золотисто-коричневый загар. «Мэтт Уорд, дипломированный переговорщик, прибыл после перелета, длившегося 14 часов. Так что у нас здесь?» Ким приподняла бровь, удивившись его грубости. Она уже открыла рот, не зная, правда, что произнесет, но ее опередила Стейси. «Хотите кофе, Мэтт?» Когда мужчина посмотрел на Стейси, выражение его лица изменилось. Улыбкой это Ким не назвала бы, но хмуриться он стал немного меньше. «За неимением двойного виски согласен ограничиться кофе». Брайан закашлялся, а Мэтт снова повернулся к Ким. Она всегда выступала за прямоту, но в данном случае бросалось в глаза именно отсутствие воспитания. Стоун коротко доложила переговорщику все факты и закончила рассказ получением третьего текстового послания и своим требованием доказать, что девочки живы. Мэтт встал, чтобы прочитать распечатку третьего послания, которое располагалось под первыми двумя, написанными на доске. «Да», — сказал он, возвращаясь на место. На фото девочек эксперт не взглянул ни разу. «Вам приходилось сталкиваться с чем-то подобным?» — поинтересовалась Ким. Мужчина покачал головой. «Когда у меня появится что сказать, я это обязательно сделаю. А пока я попрошу вас больше не контактировать с похитителями. Теперь это моя забота». Ким хотела было поспорить с ним, но промолчала. «Ни один спор не вернет назад девочек. Старый афоризм насчет того, что у человека есть всего один раз, чтобы произвести первое впечатление, никогда не казался Ким таким точным. Было очевидно, что мужчина груб, заносчив и малоприятен в общении. Стоун сильно сомневалась, что это ее первое впечатление когда-нибудь изменится». «Окей. Эллисон, вам слово», — сказал инспектор, глядя через стол. Бихевиорист встала и переложила флипчарт с бумагой поудобнее. Ким украдкой взглянула на вновь прибывшего, который смотрел куда-то вдаль, поверх ее головы. «Надо не забыть позвонить Вуди и поблагодарить его за этот ледяной и бездушный подарок». «Как будто смотришь на себя в зеркале, да?» — прошептал Брайант, наклонившись поближе. «Брайант, лучше прикрой рот, пока я...» «Ты не можешь меня ударить», — парировал мужчина. «Вокруг масса свидетелей». Он ухмыльнулся и отодвинулся от нее подальше. За подобные высказывания Стоун была готова убить его и отсидеть срок в тюрьме. Глава 41. Эллисон встала рядом с флипчартом и взяла в руку маркер. «Внимание, господа», — произнесла она своим хорошо поставленным голосом, который больше подходил для аудитории или классной комнаты. Ким оглянулась. «Нет, сидели они все-таки в столовой». «Итак, начнем с базовой информации. Я не собираюсь назвать вам цвет волос преступников или размер их обуви, хотя знаю, что среди нас находятся скептики. И все-таки поведение людей в прошлом — это лучший показатель того, что от них можно ждать в будущем». Ким готова была поклясться, что Эллисон смотрела прямо на нее, когда произносила слово «скептики». «Итак, выяснив характерные особенности человека, мы можем отнести его к тому или иному типу, который, в свою очередь, обладает набором определенных качеств. Я предлагаю назвать нашего писателя объектом номер один и начну прямо с него». «Минуточку», — прервала ее Ким, заглядывая в свои записи, — «а нельзя ли начать с Инги? Она ведь единственный известный нам участник похищения, и разбор ее поведения может оказаться полезным». Ким заметила, как в глазах Эллисон мелькнуло легкое недовольство, но Инга действительно была единственной установленной исполнительницей. Эллисон на мгновение задумалась, а потом заговорила, постукивая маркером по ладони. Было очевидно, что она размышляет вслух. «Няни, работающие с детьми, особенно с одним ребенком, обычно вступают с ним в суррогатные взаимоотношения, напоминающие отношения мать-дитя. Они являются свидетельницами множества событий, которые впервые случаются в жизни ребенка, если можно так сказать. Это приводит к возникновению псевдоматеринских отношений с их стороны. Хансона и Ингу не увольняли, она сама ушла от них всего пару месяцев назад, из чего мы можем заключить, что она хорошо обращалась с Эми и хорошо за ней присматривала. По-видимому, один из похитителей заставил ее совершить нечто, что противоречило ее убеждениям». «Деньги?» — спросил Доусон. «Маловероятно, что ее можно мотивировать деньгами», — покачала головой Эллисон. «Существует масса способов заработать деньги, не рискуя жизнью ребенка». «Любовь?» — подала голос Ким. «Вот это уже ближе», — кивнула Эллисон. «С любовью бороться трудно, и за деньги ее не купишь». «Но другой тип любви может стать козырем в борьбе с ней», — уточнила Ким. «Именно так», — согласилась Эллисон. «Есть вероятность, что Ингу соблазнил один из похитителей, окружил ее любовью и вниманием и заставил почувствовать себя единственной и неповторимой, а с таким типом любви бороться трудно. Эми ведь всегда оставалась чужим ребенком, а это уже более далекие отношения». Ким сделала пометку в блокноте. Теория о том, что любовь можно победить любовью, была ей понятна, но она не была уверена, что кто-то из похитителей обладает необходимыми для этого душевными качествами. «Продолжайте, Эллисон», — велела Стоун. «Смешно, но некоторые мысли бихевиористки заставили ее задуматься». Эллисон перевернула первую страницу флипчарта. На следующей был написан заголовок «Объект номер один», под которым в столбик шел текст, разбитый на пункты. С помощью маркера Эллисон стала по очереди указывать на них. «Очевидно, что мы имеем дело с двумя похитителями. Объект номер один, писатель, уже продемонстрировал нам свой интеллект. Скорее всего, он человек хладнокровный и дотошный. То, как методично он следует своему плану, доказывает, что он полностью контролирует свои действия. Его текстовые сообщения приходят точно в начале часа, как будто так заранее спланировано. У него в руках две девочки, а он умудряется сохранять присутствие духа и следовать заранее намеченной стратегии. Другие бы на его месте вполне могли заторопиться. Писатель к таковым не относится. Отправка его сообщений спланирована таким образом, чтобы добиться максимального эффекта. Он достаточно хорошо образован и не скрывает этого. Даже в текстовых сообщениях его грамматика и пунктуация безупречны. Объект номер один наслаждается этой игрой. Когда он посылает свои послания, перед глазами у него стоит момент их получения. Больше всего ему нравится возбуждение, которое дает ему контроль над ситуацией. А вот гибкости ему не хватает, так что в стрессовых ситуациях его поведение может стать непредсказуемым. «А как он должен был среагировать на то, что Инга не выполнила план?» — поинтересовалась Ким. Эллисон нахмурилась из-за того, что ее прервали, но инспектор выдержал ее взгляд. «Первым его желанием должно было быть, чтобы ее убили, заставили замолчать, навсегда убрали с его глаз, чтобы она больше не напоминала ему о неудаче. Но сам делать он этого не будет». Ким кивнула в знак того, что поняла, и одновременно разрешая Эллисон продолжать. Если его личность известна полиции, то, скорее всего, за финансовые грехи, растраты или должностные кражи. Это должны быть преступления, достойные его интеллекта и имеющие только одну цель – денежное вознаграждение. Это человек, изначально не склонный к насильственным действиям, и здесь я перехожу к объекту номер два. «Подождите-ка», – остановила ее Ким. «Почему он не склонен к насильственным действиям? Вы же сами сказали, что его поведение будет трудно предсказать, если он будет вынужден поменять свои планы». Прежде чем ответить, Эллисон глубоко вздохнула. «Я сказала изначально. А это значит, что для него насилие не относится к действиям первого выбора». «Но он способен на него», — настаивала Ким. «Поймите, я не хочу, чтобы у сидящих здесь сложилось ложное мнение о наших противниках». Эллисон не стала оглядывать сидевших в комнате. Она смотрела только на Ким. «Ладно, скажу по-другому. Шансы, что объект номер один перейдет к насильственным действиям, гораздо ниже, чем в случае с объектом номер два». Ким удовлетворенно кивнула. Эллисон перевернула лист на флипчарте. «Из той крайне ограниченной информации, которую мы имеем о его сообщнике, можно заключить, что он полная противоположность своему подельнику. Повреждения и раны на голове Брэдли Эванса и фото ущерба, нанесенного квартире Инги, говорят о том, что здесь мы имеем дело с человеком, которому нравится безнаказанная жестокость. Если в случае с Брэдли Эвансом речь шла только о его смерти...» «С Брэдом», — прервала женщина Ким, — «прошу вас, зовите его Брэд». Так было написано на его именной бирке, а это значит, что он предпочитал это имя. «Хорошо, так вот, если бы речь шла только о смерти Брэда, то этого можно было достичь гораздо проще и быстрее, чем колотить головой жертвы по асфальту, как футбольным мячом. Но это доставило удовольствие нашему похитителю. Такой способ значительно рискованнее, но в то же время повышает уровень самоудовлетворенности. Шума это должно было произвести гораздо больше, чем требовалось. Брэд Эванс мог...» «Переходите к следующему пункту, прошу вас», — резко произнесла Ким. Она чувствовала, что Брайант не сводит с нее глаз. Ни один из них не хотел вновь увидеть перед глазами этот ужас. В полном разрушении квартиры Инги тоже не было никакого смысла. Он ломал мебель и совершенно не боялся, что кто-то услышит шум. Он был уверен, что никто не сможет остановить его, и в этом, наверное, заключается главный побудительный мотив всей его жизни — в безнаказанности. На данном этапе я не могу сказать, в чем причина его ярости, но явно не в том, что Инга отступила от плана. «Каковы шансы договориться с объектом номер один?» — спросила Ким. «Переговоры с ним — вещь в высшей степени амбициозная. Маловероятно, что он согласится говорить по телефону, а любое текстовое сообщение придется строить таким образом, чтобы не нарушить его уверенности в том, что он полностью контролирует ситуацию. Иначе...» «Благодарю вас за эти рекомендации. Я постараюсь не забыть ваше наблюдение». Мэтт произнес эту искусно составленную фразу с легким поклоном истинного профессионала, но у Ким создалось впечатление, что поступать он будет так, как сочтет нужным сам, не обращая внимания на советы Эллисон. Инспектор заглянула в свои собственные записи. Кажется, ничего не забыли. «Тут есть еще один момент», — сказала она, вставая. Эллисон смотрела на нее с улыбкой мученицы. «Где у нас клей?» — продолжила Ким. «Простите, инспектор». «Клей, командир», — уточнил Брайант у нее за спиной. Ким подошла к флипчарту, оторвала страницу номер один и приложила ее к странице номер два. Мэг с интересом наблюдал за ней. «Здесь у нас идет речь о двух совершенно противоположных личностях. И кто же здесь главный? В любой группе, какой бы маленькой она ни была, должен быть лидер, альфа-самец. Не уверена, что кто-то из этих двоих может быть таким самцом. У них слишком разные типы личности, склонный к насилию и старающийся держаться от него подальше. Педант и склонный к риску изувер. Представьте себе детские качели. На каждом конце расположены сиденья, а посередине стоит ограничитель. Он не позволяет сиденьям подниматься слишком высоко или опускаться чересчур низко. Мне кажется, что эти двое не могут существовать без третьей, доминирующей личности, имеющей всю полноту власти. А мне кажется, что совершенно очевидно, что писатель здесь главный, — покачала головой Эллисон. Второй же просто наемный исполнитель. Вполне очевидная иерархия. Она пожала плечами и осмотрела комнату. Только объект номер два совсем не тупой бык, — заметила Ким. Он смог найти Брэда Эванса, человека, которого никогда не встречал, и убить его так, что никто этого не заметил. Да, он склонен к насилию и практически непредсказуем. Но у него есть мозги, и его не так просто контролировать. Тут она открыла следующий лист на флипчарте. Он был девственно чист. Стоун постучала по нему пальцем. «Мне кажется, что этот лист нам тоже понадобится. Озаглавьте его «Объект номер 3». Глава 42. Элизабет затянула волосы в конский хвост. В душ она только зашла и сразу же вышла. Все эти действия могли отвлечь ее от главного не больше, чем на пару минут. Она просто мечтала о глубоком сне, в котором хоть ненадолго избавиться от навязчивых мыслей и образов. Даже до прошлого вечера жить в чужом доме было неудобно, а после последнего сообщения это стало просто невыносимо. С того самого момента, как они получили последние текстовые сообщения, она пытается переговорить со Стивеном. Им просто необходимо обсудить ситуацию, надо выработать план. Вчера она бродила по дому до полуночи, пытаясь выловить его, но ему загадочным образом удавалось избегать ее в этом громадном доме. У Элизабет было ощущение, что вся ее семья вдруг исчезла. Красавица-дочка находится черт знает в каком ужасном месте, сына с ней тоже нет, а вот теперь и собственный муж избегает ее. А находится она в доме своей лучшей подруги, с которой теперь вынуждена бороться за жизнь своего ребенка. Иногда на Элизабет нападали приступы бесконтрольного смеха. Ситуация была настолько нелепая, что на короткие мгновения ей удавалось убедить себя, что все это не более чем кошмарный сон, и скоро она проснется у себя дома со своей дочерью, своим сыном и своей ничем не омраченной жизнью. А потом приходило осознание того, что это вовсе не сон. Это ее теперешняя жизнь. А вот прошлую она вспоминала уже с трудом. Элизабет спустилась по лестнице и остановилась, как и всегда, у двери столовой. Ей еще ни разу не довелось услышать что-то интересное, но она не прекращала попыток. Звук убираемых тарелок сообщил ей о том, что Карен находится на кухне. Еще вчера ужас происходившего, казалось, навсегда связал их. То, что они испытывали, могла понять только мать. Они искали друг в друге поддержку и понимание, а сейчас просто не могли видеть друг друга. Элизабет уже не знала, как говорить со своей подругой. Они оказались противницами в извращенной и жестокой игре. Сейчас больше, чем когда-либо, ей необходимо присутствие мужа. Элизабет глубоко вздохнула, прежде чем переступить порог кухни. Карен стояла возле раковины. «Ты не видела?» Телефон Карен издал короткий звук. Обе женщины уставились на него. Элизабет захотелось броситься вперед и схватить трубку обеими руками. Карен подняла экран к глазам, и Элизабет замерла, видя, как она читает текстовые сообщения. Карен нахмурилась и прочитала его еще раз, уже вслух. «Ищите дары, которые я вам послал. Старайтесь и думайте о своем ребенке». «Это что еще за ё?» Карен посмотрела на Элизабет в ожидании ответа. Она не закончила фразу, как будто внезапно поняла, с кем разговаривает. Не выпуская трубку из рук, Карен бросилась из комнаты, а Элизабет так и осталась стоять, с головой идущей кругом от бесчисленных вопросов. Что, черт побери, значит это гребаное послание? Она достала свой собственный мобильник. На экране не было никакого значка, говорившего о том, что ей тоже пришло письмо. Почему текст послали только Карен? И где, черт возьми, скрывается ее муж? Глава 43. «В доме что-то есть», — сказала Ким, вежливо выпроводив Карен из столовой. «Объект номер один всегда тщательно выбирает слова. Он пишет: «Я послал», а это значит, что где-то здесь находится что-то». Карен забрала телефон с собой, но слова, прочитанные Ким, отпечатались у нее в мозгу. Инспектор стояла во главе стола. «Это что-то, скорее всего, находится снаружи. Никто из похитителей ни под каким видом не мог ничего пронести в дом». Ким осмотрела находившихся в комнате сотрудников: Брайант, Кеф, Стейси, за мной. Эллисон, помогите Хелен удержать родителей в доме. Тут ее взгляд упал на новичка. «А вы, мистер Уорд, остаетесь здесь за старшего. Проследите, чтобы никто не входил в эту комнату». Уорд кивком дал понять, что понял ее, и Ким вышла из комнаты, повернула направо и направилась к заднему входу, через который вышла в сад. Дымка, стоявшая на дворе с утра, превратилась в нудный мелкий дождик, который быстро промочил их одежду. Им необходимо было обыскать территорию по площади, сравнимую с футбольным полем. Если разделить ее на четыре части, то поиски будут более эффективными. Травяная лужайка была разделена на две равные части, проходившей по ней коричневой тропинкой, покрытой содранной с деревьев корой. На одной ее стороне расположились качели и песочница, на другой — постриженный газон. По всему периметру участка росли старые сучковатые дубы. Прямо перед ними располагался ряд контейнеров, предназначенных для садового инвентаря. Справа находились детский домик для игр и декоративная альпийская горка. Территория вокруг самого дома была засыпана гравием, на котором то тут, то там тоже виднелись контейнеры для мусора и для хранения каких-то вещей. Ким стерла пленку дождя с лица. «Стейси, твоя левая сторона дома. Кеф, ты берешь на себя правую. Брайан, правая часть сада, а мне остается левая». И они все разошлись по указанным направлениям, внимательно оглядывая по пути землю. Ким не обнаружила ничего интересного и стала заглядывать в контейнеры, в то время как дождь становился все сильнее. «Командир, я нашла куртку!» — крикнула Стесси из-за деревьев. «Положи ее у края дома, но так, чтобы не увидели родители», — велела ей Ким. «Должно быть еще что-то». Никто из них не догадался надеть уличную одежду, и дождь уже промочил их насквозь. Стоун открыла крышку первого контейнера, в котором оказались газонокосилка и триммер для травы. Ей пришлось приподнять оба механизма, прежде чем она убедилась, что в контейнере больше ничего нет. Второй контейнер доходил Ким до колен, и создавалось впечатление, что там тоже лежит садовый инвентарь. Она подняла крышку и увидела пылесос для листьев. «А у меня здесь пара штанов!» — крикнул Доусон из-за угла. «У меня тоже!» — ответила Ким, приподняв пылесос и вытаскивая из-под него пару леггинсов. Брайант подбежал к Ким с майкой, которая, они оба это знали, принадлежала Эми. Его голубая рубашка потемнела от дождя и липла к телу. «Командир, вижу, Брайант». И у того, и у другого в голове формировалась одна и та же картина. «В детском домике джемпер», — сказала Стейси, подбегая к углу дома. Все они смотрели на горку одежды, к которой Доусон добавил еще одну куртку. Как, черт возьми, они умудрились организовать эту гребаную игру в прятки? Так что ни один человек в доме ничего не услышал и не увидел, — спросила Ким, оглядываясь по сторонам. Ответом ей было молчание. Она пересчитала одежду и мысленно сопоставила ее с той, которую видела надетой на девочках на камерах скрытого наблюдения. От мысли, которая пришла ей в голову, у Ким появились рвотные позывы, и она еще раз осмотрела сад. «Кто-нибудь проверял альпийскую горку?» — спросила Стоун, втайне надеясь услышать утвердительный ответ. «Сейчас сделаем, босс», — сказал Доусон и бросился к горке. «Здесь все, что мы видели на девочках», — сказал Брайант, вытирая дождь с глаз. Ким ничего не сказала, а она была слишком занята изучением наклона плеч Доусона. Его спина была неподвижна, пока он осматривал булыжники, из которых состояла горка. Все трое стояли молча, дожидаясь своего коллегу. «Да будь он проклят», — проговорила Ким, чувствуя, как к горлу подступает ярость. Она уже знала, что найдет Доусон. Сержант медленно вернулся к тому месту, где они ждали его, и разжал кулак. На его ладони лежали двое трусиков. Они уставились на одежду, хорошо понимая, что хотел сообщить им похититель. Чарли и Эми остались совсем без одежды. Глава 44. Инга поняла, что потерпела поражение. Все ее тело ныло от боли, и она была уверена, что лишь слой липкой грязи, покрывающий его, не дает ему рассыпаться на кусочки. Она не могла вспомнить, когда последний раз была в душе. Умывание на бегу в общественных туалетах заставляло ее чувствовать себя еще грязнее. Инге все труднее становилось вспоминать простые вещи, которые происходили с ней до воскресенья. Она знала только, что сегодня вторник, потому что слышала, как кто-то сказал об этом. В какой-то из дней, почему-то Инга была уверена, что это случилось вчера, она долго шла по городу и остановилась только для того, чтобы купить у рыночного прилавка чашку дешевого чая, что дал ей право присесть рядом и хоть немного отдохнуть. Женщина знала, как она выглядит, и понимала, что сегодня и эта роскошь будет ей уже недоступна. Ее волосы были все перепутаны, несмотря на ее попытки расчесать их пятерней. На лице у нее были грязные пятна, которые уже невозможно было смыть простой водой. Желтые джинсы хранили следы ее бесконечного похода. Ингу не отпускало непреодолимое желание разрыдаться, и в то же время слезы отказывались течь из глаз. Везде, куда бы ни смотрела, она видела только Симза. Он был то ниже, то толще, то выше. Любой проходивший рядом мужчина превращался в него. Они никогда не простят ее за то, что она нарушила их план. Она должна была лечь в больницу и ждать там, пока за ней не приедет ее муж и не заберет ее оттуда. Потом ее отвезли бы в их берлогу, где она ухаживала бы за девочками, пока их не обменяют. Но она не смогла сделать этого. Эми поняла бы, что Инга принимает участие в событиях, которые настолько испугали ее и Чарли. А если не она, то Чарли додумалась бы до этого очень быстро. И Инге пришлось бы наблюдать, как облегчение и радость Эми быстро превращаются в недоверие и подозрительность. Женщина знала, что ребенок возненавидел бы ее на всю оставшуюся жизнь. Инга чувствовала себя так, будто вся ее жизнь вместилась в эти несколько дней. Она не могла вспомнить ни одного мгновения, в которое не испытывала бы страх. Каждое ее движение сопровождалось дрожью. Она хорошо понимала, что с ней произойдет, если она остановится. Симза Инга видела всего один раз, но этого оказалось вполне достаточно. В нем было что-то, что напомнило ей бездушного робота. Он улыбнулся ей угрожающей улыбкой, в которой не было ни капли теплоты, как будто знал о ней что-то тайное. Когда он осматривал кафе, Инга услышала треск пальцев, которые он один за другим поламывал под столом. Еще тогда она почувствовала, что эти руки не могут дождаться момента, когда сомкнутся на ее горле. Но они были связаны, пока Инга была нужна, а сейчас она уже никому не нужна. Теперь она представляет собой угрозу, незачищенный конец, и вся ее защита мгновенно испарилась. Страх сжал ее пустой желудок. Если Симс ее поймает, то быстрая смерть будет для нее желанным даром. Это не тот человек, который способен на милосердие. Он будет пытать ее, а тот, кому она верила, не пошевелится, чтобы ей помочь. Инга уже многие годы жила одна, но еще никогда не чувствовала себя такой одинокой. Ее тело было измучено, а сознание на грани полного истощения. Инга поняла, что должна сделать. Глава 45. У Уилла чесались руки сделать хоть что-то. Сколько он себя помнит, в тех случаях, когда порядок в его мозгу нарушался, с ним случались длительные периоды отключения сознания. Когда все шло по плану, его сознание находилось в покое, и он полностью владел собой. В его мозгу постоянно звучала тихая мелодия, но любые неожиданности заставляли оркестр в его голове играть в полную силу. Инструменты вступали не вовремя, струны болезненно визжали, и начиналась какофония, от которой он уже не мог избавиться. Уилл отодвинул стул. Скрип металлических ножек по каменному полу вонзился ему в голову, как нож. Он стал мерить шагами комнату. 10 шагов в каждую сторону. Когда Уилл прошел комнату 4 раза, какофония стала утихать. Еще 6 раз полностью разделили этот шум и его сознание. Ему не надо было соглашаться на участие в деле других людей. Уилл ненавидел, когда ему диктовали, что надо делать. В одиночку он всегда достигал большего. Ведь это он нашел семьи и изучил их финансовое положение. Неужели люди не понимают, сколько долгих недель ему потребовалось на то, чтобы выбрать достойных кандидатов? Состоятельные семьи, которые можно было заставить соревноваться друг с другом, а потом разорвать их связь одним быстрым движением. Все должно было сработать и в первый раз. Оно и сработало бы, если бы не случилось нечто, что было вне сферы его влияния. Он сам решил включить Симза в команду. Знал, что ему еще понадобится умение этого человека. А вот то, что он согласился еще на одного участника, теперь отливалось ему горючими слезами. Уилл потерял полный контроль над ситуацией, и это здорово его доставало. Слишком много участников. Его родные братья всегда исключали его, среднего брата в семье, из своих игр. Он был просто барьером между старшими и младшими и не принадлежал, соответственно, ни к тем, ни к другим. Он был предметом их насмешек и боксерской грушей для отработки ударов. И ему пришлось соглашаться с этим, потому что деться было просто некуда. Его мать всегда говорила: «Мальчишки есть мальчишки». Уилл успокаивал себя тем, что тщательно планировал свою месть. Именно в этом он находил свое удовольствие и свободу, в чем Ларри, его старший брат и главный мучитель, скоро убедился. Они с Симзом похожи друг на друга больше, чем он готов это признать. Уилл знал, что когда Симз был мальчишкой, его избивал солдафон-отец, после того, как мать ушла от этого жестокого и черствого человека. Будучи окруженным братьями, он испытывал такое же одиночество, как и Симз. Они оба искали утешения вместе. Сам Уилл в психологических издевательствах, а Симз в причинении боли другим людям. Симза он не любил, но хорошо понимал. Еще 5 шагов, и Уилл почувствовал, как напряжение покидает его тело. Одежда дошла до адресатов точно в назначенное время. Эта часть плана была выполнена просто идеально. И то, что теперь перед глазами родителей стоят их голенькие дочки, должно побудить их к действиям. Они должны начать опустошать свои банковские счета. Но какая-то сука требует доказательств, что девочки живы. Уилл решил проигнорировать это послание. Они с самого начала решили, что не будут отвечать ни на какие письма, которые приходят не от родителей. В этом и заключался их план. А теперь ему придется его поменять, потому что этого хочет босс. Глава 46. 1,5 километра до места, если верить навигатору, командир, — произнес сидевший рядом с ней Брайант. Ким сделал резкий левый поворот и поехала среди жилых домов. Так она собиралась сократить почти половину расстояния. «Не обижайся. Она никогда никого не слушает», — сказал мужчина, наклоняясь к навигатору. Стоун не обратила на это никакого внимания. «Ну и как, командир? Одежда доказала, что девочки еще живы?» — спросил Брайант, когда Ким приблизилась к небольшому островку безопасности. Объехать его было невозможно. «Нет. Трюк с одеждой был запланирован заранее, так что он ничего не доказывает. Ким проехала прямо по этому островку, и трюк этот предназначался только для родителей. Он хотел, чтобы они начали поиски, чтобы они нашли одежду, чтобы они представили своих детей без одежды. Ну что ж, немного не сложилось. А почему письмо было послано только одной матери?» «Все это игры разума, Брайант. Наш объект номер один наслаждается психологией всего происходящего. Хочет выжать из этой извращенной игры все до последней капли горя». «Понятно. Но он не смог предвидеть, что ты окажешься рядом, правильно?» Ким на это сильно надеялась. Одежду сложили в мешок, и Доусон по-быстрому отвез его экспертам-криминалистам. Существовал слабый шанс, что на одежде что-нибудь найдут, хотя использовать эти находки в суде будет невозможно. Одежда уже успела побывать в грязи, траве и бог знает еще в чем. «А ты не думаешь, что надо было сказать им правду?» — спросил Брайант, ее вечная совесть. Ким впервые соврала родителям и надеялась, что больше ей этого делать не придется, хотя она и не была готова спорить на еду Барни. Стоун сказал родителям, что нашли они только куртки, но и этого им хватило, большего им знать совсем не нужно. Стивен попытался настоять на том, чтобы опознать куртку Эми, просто так, на всякий случай, но Доусон уже успел уехать. Ким объяснила Стивену, что опознала куртку по кадрам с камер наблюдения. «Что нам даст эта правда?» — спросила Ким. «Они и так уже достаточно закошмарены». Увидев дом, который они искали, Стоун прекратила объяснение. Она быстро припарковалась и постучала в дверь. Время было безжалостно к открывшей дверь женщине. Ким знала, что Дженни Коттон было 36 лет, и что 35 из них она прожила гораздо лучше, чем самый последний год. Светло-каштановые волосы женщины были забраны в нерасчесанный конский хвост, а на висках проступали седые пряди. Рот с опущенными губами окружали неглубокие морщины. «Мы детективы Стоун и Брайант, миссис Коттон. Не уделите нам немного времени?» В усталых глазах промелькнула надежда. «У нас нет новостей о Сьюзи», — быстро произнесла Ким, чтобы сразу положить конец пустым надеждам. «Ее дело останется открытым до тех пор, пока ее тело не доставят домой». Миссис Коттон сделала шаг в сторону, позволив им пройти внутрь. Ким прошла через дом в небольшую кухоньку-гостиную, которая занимала всю ширину здания, и здесь мгновенно почувствовала всякое отсутствие какой-либо деятельности. В комнате не ощущалось никакого характера или индивидуальности. Она была чистенькой и вполне функциональной, с окнами, выходящими в небольшой сад, выложенный серой плиткой. В нем не было ни деревьев, ни цветов, ни растений в катках. Жизнь здесь замерла, как будто кто-то нажал кнопку «Стоп». Дженни Коттон стояла на пороге, светлые джинсы, которые были на ней, висели мешком, серый свитер вытянулся на шее, а плечи, казалось, свисали до самых кистей рук. Ее ноги украшали шлепанцы. Похоже, полицейским вообще повезло, что Дженни оказалась одетой. Неожиданно Ким поняла, что в этом ее визите нет даже намека на сострадание. Ей нечего было рассказать женщине о ее пропавшей дочери, и в то же время нужна была информация, которую она была готова получить, даже заставив женщину вспомнить самый черный период в ее жизни. Прямо сейчас для Ким самым главным были две пропавшие девочки. В принципе, она любила свою работу, но иногда эта любовь требовала от нее слишком многого. «Я понимаю, миссис Коттон, что вам очень тяжело, но мы вынуждены задать вам несколько вопросов по поводу случившегося в прошлом году». «Зачем?» В глазах женщины светился ум. «Миссис Коттон, я не могу». «Ну, конечно, вы ничего не можете мне рассказать». В словах Дженни прозвучала горечь. «Как будто у меня нет права знать, правильно?» Несколько мгновений Ким молчала. Эта женщина имела право на раздражение. Ее ребенок не вернулся домой. Инспектор не имела права раскрывать подробности, поэтому, встретившись взглядом с печальными и безрадостными глазами матери, она могла только надеяться, что та ее поймет. Прежде чем Дженни Коттон закрыла глаза и разжала губы, она глубоко вздохнула. Она все поняла. «Спрашивайте все, что хотите. Только прошу вас, не притворяйтесь, что понимаете меня, потому что вы этого понять не в состоянии». «Вы правы, мне это не дано», — негромко согласилась Ким. «Но если вы расскажете нам о ваших собственных ощущениях, начиная с самого первого дня, я буду вам очень благодарна». Дженни Коттон кивнула и села за круглый стол, жестом приглашая полицейских сделать то же самое. «Не ожидайте, что я вспомню всю последовательность событий, потому что этого я не могу. Сейчас это все превратилось в расплывшееся пятно, состоящее из лихорадочной деятельности, полного бездействия и бесконечных слез. Я совершенно точно помню, что исчезли они обе в понедельник. Эмили нашли в среду после обеда. Боже, тогда казалось, что прошла бесконечность, а не какие-то жалкие два дня». Ким ненавидела себя за то, что ей приходилось расспрашивать бедную женщину, но они имели дело все с той же бандой, и информация для нее была на вес золота. Расследование первой попытки может дать бесценные результаты. Ну, конечно, со временем схема действий негодяев меняется, что-то шлифуется, извлекаются дополнительные уроки, но определение вероятных ошибок, сделанных в прошлом году, позволяет проникнуть на кухню преступников. Сьюзи забрали из магазина на полпути между домом и школой. Эмили захватили в 50 метрах от ее дома. Мы с Джулией получили послание в 11 утра. А вы не знаете, по какому принципу отбирались девочки? Обе участвовали в радиопередаче фонда «Дети нуждаются в вашей помощи», — женщина кивнула. Тогда они мытьем машин заработали более 500 фунтов. Моего мужа там тоже упомянули. У него была фирма по прокату лимузинов, то есть она у него и сейчас есть, насколько я знаю. «Все это было в другой жизни», — улыбнулась Дженни, — «в давно прошедшей». У мужа Джулии Аллена была сеть офисов по продаже недвижимости, так что борьба изначально не была равной. Я немедленно сообщила в полицию, и они допросили нас с Джулией в моем доме. Мы ведь были такими хорошими и близкими друзьями, Почти все уикенды проводили вместе, вместе ездили в отпуск. Мы с Джулией изо всех сил держались друг за друга, пока не пришло третье послание. «А вам рекомендовали не вступать в контакт с похитителями?» — уточнила Ким. «Да». «И что же?» «Детектив, если бы у вас были дети, вы бы даже не стали задавать этот вопрос. Конечно, мы вступили в контакт. И неожиданно люди вокруг нас стали говорить тихими голосами, стараясь, чтобы мы их не услышали. Даже полицейские предпочитали стоять и шептаться по углам». «И какой срок вам установили?» «Среда, после обеда». «Менее 48 часов после похищения», — отметила про себя Ким. «Им до такого срока оставался всего один час. И что вы сделали?» «Мы сообщили наше предложение. Это было все, что мы смогли наскрести, включая сбережения, закладные на недвижимость, помощь родственников. И нам немедленно сообщили, что другая семья предложила больше. Мы слали предложение до утра среды. В конце уже предлагали то, чего никогда не смогли бы собрать. Но когда вы участвуете в аукционе, на который выставлена жизнь вашего ребенка, у вас нет другого выхода». Ким подалась вперед. Жестокость создавшейся ситуации претила ей. Обычно в ситуациях с выкупом присутствовала масса разнообразных эмоций, а здесь, при прямой торговле, у родителей появлялась иллюзия того, что они могут контролировать происходящее, если соберут достаточно денег. А если не смогут... Когда Сьюзи не появилась дома, я была уничтожена. Я потеряла все на свете, я не могла даже смотреть на мужа. Меня преследовала мысль, что если бы у него была работа получше, то мы смогли бы спасти нашу девочку. Ким позволила женщине выговориться, большего она для нее сделать не могла. Люди по-разному переживают горе. Когда я услышала, как Пит впервые засмеялся после всего этого ужаса, во мне умерли остатки чувств к нему. Я понимаю, что тело реагирует на стресс и включаются защитные механизмы, но со мной этого не произошло. Как и подозревала Стоун, женщина все еще ждала. Она превратилась в тень, существующую в потоке времени, и не могла найти выход из этого потока, хотя другие вокруг нее смогли. Неожиданно Ким пришла в голову шальная мысль. «Миссис Коттон, а у вас сохранился ваш тогдашний телефон?» «Нет, инспектор, его забрали как улику». Дженни Коттон встала из-за стола и подошла к чайнику. Ким взглянула на Брайанта, тот сделал пометку в блокноте. Если телефоны все еще хранились в вещдоках, то они могли подсказать им хоть что-то. Миссис Коттон смотрела в окно, а из чайника выливалась вода. «Раньше я мечтала об отдыхе. И, может быть, еще об одном ребенке». Дженни замолчала, и ее рука замерла над открытым краном. «А теперь моя единственная мечта — это похоронить свою девочку». Ким не отвела от нее взгляда, но промолчала. Она не собиралась давать обещаний, которых не сможет выполнить. «Миссис Коттон, а почему, по вашему мнению, Эмили так быстро выпустили?» «Я думал, что вы догадаетесь. Джулия и Аллан заплатили выкуп». Глава 47. Ким нажала кнопку вызова на телефоне еще до того, как добралась до машины. «Стейс, брось все силы на поиски семейства Биллингхэмов. Они могут оказаться гораздо важнее, чем мы думали». «Я уже начала поиски, командир», — ответила Стейси. «Но эта семейка не хочет, чтобы ее обнаружили». Это Ким совсем не удивило. «Постарайся, Стейс». «Это еще не точно, но, кажется, они заплатили выкуп». Она услышала, как на другом конце линии Стейси с шумом втянула воздух. «Но в файлах ничего нет. В этих файлах вообще мало что есть». «Все поняла, командир». Им отключилась. «До сих пор мы считали, что преступники запаниковали, поскольку информация о похищении просочилась в газеты. Нам и в голову не приходило, что одна из семей могла заплатить выкуп». «А если это так, то у них должны были быть дополнительные контакты с похитителями», — кивнул Брайант. «Им должны были сообщить инструкции, место, где оставлять деньги, что-то еще». Хотя сама по себе мысль была ужасна, но Ким пришлось прийти к выводу, что действия семейства Биллингхэмов привели к смерти Сьюзи Коттон. Глава 48. Симс улыбался. Сегодня ничто не могло испортить ему настроение. У него появилась наколка, которая позволит очень быстро обрубить оставшийся хвост. Ну да, он мог продолжать носиться, как угорелый, по городу, бесполезно тратя энергию на поиски следов Инги. А мог остаться сидеть там, где он сидит, и ждать, пока она сама не явится к нему. А она явится, как пить дать. Глупая сука скрывается от него почти 48 часов. Сейчас она уже вымотанная, уставшая и испуганная до потери пульса. Ее тело должно быть измотано постоянными передвижениями в надежде избежать опасности. Ее мозг истощен и не способен рационально мыслить, так что ее инстинкт самосохранения в значительной степени снижен. Для того, чтобы поймать ее, надо просто понять сущность ее страха. После двух командировок в Афганистан Сим знал, что такое страх абсолютный. Ведь это такой страх, которого не существует в обычной жизни. Он появляется только тогда, когда ты боишься за свою жизнь. Например, перед прыжком с банджи страх, который охватывает твое тело, смешан с волнением и адреналином. Примечание. Прыжок с большой высоты с эластичной страховкой. Конец примечания. А абсолютный страх не оставляет места ни для каких других эмоций. Он проникает через кожу и грызет тебя до тех пор, пока не добирается до самых костей. Он не становится частью тебя, он становится тобой. Каждое твое движение, взгляд, вздох наполняются страхом, и никакие дыхательные упражнения не избавят тебя от него. В армии такой уровень страха был ежедневным фактором, но Симс решил попытаться обмануть свое подсознание. И вместо того, чтобы проводить дни, пытаясь выжить, он тратил одну минуту каждое утро, готовясь к смерти. Каждый божий день во время своих командировок Симс убеждал себя, что сегодня умрет. Каждое утро он представлял себе свою смерть, а каждый вечер благодарил Господа за то, что все еще может почистить зубы. Если Инга боится и его, и полиции, то вопрос заключается в том, кого она боится меньше. И Симс уже знал ответ на этот вопрос. Он улыбнулся и захрустел суставами пальцев. Глава 49. В надежде на лучшее Инга двигалась, с трудом переставляя ноги. Страх, притаившийся внутри, вгрызался в ее плоть. Куда бы она ни посмотрела, ей казалось, что люди не сводят с нее глаз. Каждый мужчина, который ей встречался, оказывался либо Уиллом, либо Симзом. Каждая тень располагалась в таком месте, чтобы как можно сильнее испугать ее. Окружающий мир смыкался вокруг. Ее окружала масса углов и опасных предметов, готовых в любой момент вцепиться в нее. Последние два дня растянулись на целую жизнь. Инга не помнила недель, месяцев и лет, которые прожила до последнего воскресенья. Она не могла вспомнить время, когда не ощущала страха в каждой клетке своего тела. Опасность окружала ее со всех сторон. И хотя она пыталась скрыться от нее последние 48 часов, вот эти последние мгновения были самыми рискованными. Ее цель находилась на расстоянии не больше 100 футов от нее. Она ее видела. И между этой целью и обретением душевного покоя находилась только толпа людей, спешащих на ланч, пешеходный переход типа «Пеликан» и оживленный перекресток. Примечание. Светофор на таком перекрестке включается путем нажатия кнопки. Конец примечания. 70 футов. Инга не отводила глаз от здания, боясь, что оно может исчезнуть. Она им все расскажет. Начнет с того, что натворила, а потом отведет их девочкам. Так что к чаю дети уже вернутся домой, к своим семьям. А она будет счастлива принять положенное наказание. За 30 футов от цели Инга споткнулась о торчащий бордюрный камень. Она умудрилась удержать равновесие. Пару мужчин, которые шли вслед за ней, захихикали. Инге было все равно. Еще 20 футов, и она с удовольствием посмеется вместе с ними. Безопасная камера в полицейском участке раскрывала ей свои объятия. Женщина была готова принять любой приговор. Все равно хуже уже не будет. В 5 футах от входа ее тело стало расслабляться. Рука, схватившая ее сзади за шею, была сильной и уверенной. Она развернула ее в сторону от входа в полицейский участок, до которого Инга могла уже дотянуться. Прекрасная попытка, сучка, но неудачная. Инга почувствовала, как ее ноги оторвались от земли и ее куда-то понесли. «Один звук, и располосую тебе горло прямо здесь». Почувствовав его мускулистую руку у себя на плече, Инга лишилась дара речи. Она попыталась закричать, но во рту у нее все пересохло. Пользуясь ее молчанием, Симс направил женщину в переулок за отделением полиции. А ведь она почти смогла. Для людей, смотревших со стороны, все это выглядело как любовные объятия. Правда, они не могли чувствовать железные пальцы, ломающие ей плечевые кости, и то, что ее ноги практически не касались земли. Шум центральной улицы не достигал ее ушей. «Сейчас мы пойдем и немного поболтаем, слегка прочистим тебе мозги». «Нет, нет!» — закричала Инга, пытаясь встать ногами на землю. Она собрала всю оставшуюся у нее энергию, чтобы вырваться из его хватки. Симс сжал руку у нее на затылке, боль пронзила ее голову. Она знала, что мужчина может сломать ей шею одним движением руки. «Пожалуйста, не надо, больно!» «Думать надо было перед тем, как сделать то, что ты сделала». Инга не считала для себя зазорным умолять своего мучителя. Это был ее единственный шанс. «Симс, мне жаль, я не должна была, я просто испугалась». Кашлянув, мужчина открыл дверь фургона. «Ну, а сейчас ты испугаешься по-настоящему». Он захлопнул дверь и перебежал к водительской двери на другой стороне машины. Здесь нажал кнопку, которая блокировала замки на всех дверях. Инга попыталась сдержать слезы. Неожиданно прошлое стало для нее очень важным. Она знала, что умрет, и теперь ее волновала только одна вещь. «Девочки!» Симс развернулся к ней. Его глаза блестели от возбуждения, и ожидание уже успело изменить контур его рта. Каждая клетка его тела пела от восторга в предвкушении момента, когда он ее убьет. «Да девочки!» — заикаясь, повторила Инга. Он откинул голову назад и расхохотался. «Из-за тебя? Они давно уже умерли!» Глава 50. В Холитри царила жутковатая тишина, когда Доусон припарковал машину перед рядом магазинов, который обозначал границу беспорядочно застроенного района. Всем было известно, что, пересекая линию магазинов, вы попадаете в сам район. И хотя это походило на переход через границу в другую страну, вам не нужен был ваш паспорт. Для безопасности вам вполне хватило бы предписания суда за злостное нарушение общественного порядка или тюремного срока за плечами, или наличие запрещенных химических веществ. Многие другие муниципальные застройки в черной стране были чище, безопаснее и счастливее только потому, что существовал район Холитри. Общественность таких муниципальных застроек каждый раз вздыхала с облегчением, когда из них выселяли очередную неблагополучную семью, но таким семьям тоже надо где-то жить, и вот кому-то пришла в голову не самая светлая мысль поселить все эти семьи вместе. В результате появилась управляемая бандой территория, которая существовала совершенно отдельно от местных органов самоуправления. Доусон оценил иронию того, что Ди Вейнрайт жил в квартире, расположенной над одним из магазинов на самой границе района. Там, откуда легче всего было сбежать. А ведь именно это пытался сделать бедный парень. Доусон не впервые сталкивался с феноменом банд. Он понимал его гораздо лучше, чем готов был признаться, но все-таки не на уровне Холитри. Когда Кевин был ребенком, у него имелся лишний вес. Полнота не была связана ни с гормональными нарушениями, ни с другими медицинскими проблемами. Она была результатом наличия матери-одиночки, которая слишком доверяла простоте приготовления еды на сковороде с ручкой. К тому моменту, когда ему исполнилось 15, Доусон был готов на все, что угодно, лишь бы принадлежать группе, любой группе. И ему это почти удалось. В его жизни в те годы был один день, воспоминания о котором даже сейчас заставляли его густо краснеть. Он никогда в жизни не забудет его. А когда ему исполнилось 16, он стал ходить в спортзал, готовить свою собственную еду и следить за уровнем насыщенных жиров в организме. Примечание. Одной из причин ожирения является высокое содержание в организме насыщенных жиров. Конец примечания. Он ни за что не хотел больше возвращаться во времена избыточного веса. Забравшись на открытую лестницу, проходившую по задней стене магазина, Кевин осмотрел окрестности. Хотя жилье здесь и называли квартирами, оно было расположено на двух уровнях. Балкон каждого жилища отделялся металлическим барьером и выходил на беспорядочный лабиринт сдаваемых в аренду гаражей, которые редко использовались для того, чтобы ставить в них машины. Доусон осмотрел участок, на котором стояли две проржавевшие барбекюшницы и валялось несколько разномастных пластмассовых стульев. Справа от входной двери располагалась сломанная кукольная коляска. Кевин дважды постучал в дверь, и за стеклом сразу же появилась темная человеческая фигура. Дверь открыла девушка, которой, по прикидке Доусона, было лет 18-19. Вспомнив фотографии в деле, он понял, что перед ним старшая сестра Дивейна Шона. Ее приятное личико, которое хмуро смотрело на него, было обрамлено плотными блестящими кудряшками. «И что надо?» — спросила она, уже решив про себя, что это нежеланный гость. «Детектив-сержант Доусон», — представился Кевин, показывая свой знак. Девушка не отрывала глаз от его лица. Доусону приходилось видеть подделки полицейских знаков, сделанные в Холитри. На их фоне его собственный трудно было назвать аутентичным. «Я могу поговорить с вашим отцом?» «Это еще о чем?» — спросила девушка. «О вашем брате», — терпеливо ответил полицейский. Хотя ее поведение и выводило его из себя, он не забывал, что в этой семье случилось несчастье, а полиция не смогла его предотвратить. Открылись новые обстоятельства. «Он что, вдруг ожил?» «Ваш отец дома, Шона?» — твердо повторил вопрос Доусон. «Подождите, сейчас проверю», — сказала девушка и захлопнула перед ним дверь. «Обычно такие квартиры состоят из двух спален, холла, кухни и туалета». «Ей ничего не надо проверять», — подумал Доусон. Через несколько мгновений дверь открылась вновь. Прямо на Доусона смотрел Вин Райт. На его лице не было ни радости, ни гнева, оно было словно окаменевшим. «Что тебе надо, сынок?» Доусон выходил из себя, когда его называли сынком. Его собственный отец никогда его так не называл, даже тогда, когда уходил из дома в горы Шотландии в поисках себя самого. Насколько Доусон знал, он все еще находится в процессе поисков. Но не нравилось ему это обращение не только поэтому. Он был полицейским, сотрудником уголовного розыска и никак не сыном этого человека. «Мистер Райт, я должен проинформировать вас о вновь открывшихся обстоятельствах, касающихся смерти вашего сына. Я могу войти?» Вин Райт поколебался, прежде чем сделать шаг в сторону. Доусон знал, что миссис Райт не существует в природе вот уже 12 лет. Женщина умерла от осложнений при рождении очередного ребенка. Кевин прошел на узкую, напоминающую камбуз, кухню, где Шона расставляла горшки и пакеты по полкам в шкафу. Рядом лежал рулон пластиковых пищевых пакетов. «Убирается после того, как приготовила сухой паек для младших сестер», — догадался Доусон. Перед чайником лежали проспекты с памятниками и цветами на обложках. Этот человек занят подготовкой к похоронам сына. Вин продолжал стоять в дверях, не желая покидать это крохотное помещение. Кевин решил, что много времени этот разговор не займет, и он не имел ничего против, потому что не хотел заставлять этого человека страдать ни на мгновение дольше, чем это было необходимо. «Мистер Райт, информацию о том, что ваш сын все еще жив, выдала не журналистка. В мойку упала тарелка, и Доусон с Вином посмотрели на Шону. Она не повернулась в их сторону, а продолжала стоять, глядя на предмет, который выскользнул у нее из рук. Вин несколько минут смотрел ей в спину, а потом повернулся к Кевину. «Ничего не понимаю. Ведь очевидно, что там время не совпадает. У нас есть подтверждение того, что газеты еще только выезжали из типографии к тому моменту, как Дивейн был мертв. Все произошло так быстро, что мы решили...» Доусон замолчал, почувствовав, что в его тоне появились извиняющиеся нотки. Вин тоже их услышал, но его глаза не обвиняли. В них не было ничего, кроме глубокого горя. «Мы все так думали, сынок. А это значит, что его выдал кто-то другой». Вин, понимающе кивнул, он уже сам об этом догадался. «Я должен задать вам вопрос, кто, помимо членов семьи, знал, что Дивейн еще жив?» Вин почесал покрытую короткими вьющимися волосами голову. «Не знаю. У меня все это как в тумане. В это же время, на прошлой неделе, мой сын был... Все произошло так быстро. Мне позвонили на работу, я перезвонил детям и...» «Лорен», — негромко произнесла Шона. Доусон молча ждал. Девушка, наконец, повернулась к нему. «Мы позвонили Лорен. Она была девушкой Дивейна. Я оставила информацию для нее, но она так и не перезвонила». Шона повернулась к отцу. «Ты помнишь, па? Она ни разу не появилась в больнице». Доусон почувствовал волнение. Полиция звонила только ближайшим родственникам подростка. И Кевин знал, что всем было строго-настрого приказано молчать о том, что мальчик жив до тех пор, пока его состояние не стабилизируется. «А вы не знаете, где я? Я вам напишу», — предложила Шона и почти бегом покинула комнату. Полицейский повернулся к Вину, который взглядом проводил свою старшую дочь. «После смерти Дивейна банда больше не беспокоит?» «После того, как ваши ребята арестовали Лерона по обвинению в убийстве, нет?» — покачал головой Вин. «Там сейчас всем заправляет Кай. Он не такой отмороженный, как Лерон. Мне кажется, им велели оставить нас в покое». В этом Доусон сильно сомневался. Смерть одного из членов семьи от рук бандитов не гарантировала безопасность трем дочерям Вина. Банды так не работают. И Вину Райту придется не спускать глаз со своих девочек до тех пор, пока они не покинут район Холитри. Вернувшись на кухню, Шона протянула Кевину клочок бумаги. «Вот ее адрес», — сказала она. «Спасибо». «Благодарю вас». Звонок мобильного телефона прервал его. «Простите», — сказал Доусон и отвернулся. «Это был дежурный». «Наконец-то я нашел хоть одного детектива», — произнес голос на другом конце провода. «Не могу дозвониться ни до вашего босса, ни до сержанта Брайанта, поэтому придется вам меня выслушать». Доусон и так знал, что он лишь третий среди четырех сотрудников следственной группы и очень не любил, когда ему об этом напоминали. «Секундочку», — сказал он, прикрыв микрофон ладонью, и повернулся к Вину Райту. «Спасибо за все. Я буду держать вас в курсе». Вин печально кивнул и открыл перед ним дверь. «В чем дело?» — спросил Кевин дежурного, обходя мусор в палисаднике, и замер на месте, услышав слова, которых ждал вот уже 6 лет. «У нас здесь образовался труп, а так как до босса мы дозвониться не можем, то вам придется им заняться». Наконец-то, пусть и на короткое время, он стал начальником. Глава 51. «Слушаю тебя, Кев», — сказала Ким, отвечая на его звонок. «Босс, я в 6 футах от тела женщины. Ей около 25 лет, и я не уверен. Какого цвета у нее джинсы?» «Желтые». «Это она», — простонала Стоун, прикрывая глаза. Она внимательно слушала, пока Доусон сообщал ей подробности. «Сейчас буду», — сказав это, инспектор отключилась и обернулась к Брайанту. «Мы опять, черт побери, опоздали». После просмотра изображений с камер наружного наблюдения Ким не испытывала к женщине никаких личных чувств, и тем не менее Инга была их единственным точно известным подозреваемым. Ее знали обе девочки, особенно Эми, и Инга предала их самым подлым способом. За это она теперь заплатила своей жизнью, и хотя Ким предпочла бы видеть ее извивающейся на месте для свидетелей в суде, она никак не могла заставить себя почувствовать сожаление по поводу смерти женщины. «А может быть, у нее не было выбора, командир?» — предположил Брайант. Она по достоинству оценила филантропические взгляды сержанта, но согласиться с ними не могла. Чертов выбор есть всегда. Она знала этих девочек и, тем не менее, продала их со всеми потрохами. И все-таки что-то заставило ее удариться в бега. Может быть, совесть? «Брайан, ты же не ребенок», — буркнула Ким. Иногда его оптимизм выводил ее из себя. Если бы это была совесть, она продолжила бы выполнять план и при первой же возможности спасла бы девочек. То, что она сделала, было актом самосохранения. Она просто испугалась. «А теперь она мертва», — сказал Брайант, словно изрек важную мысль о том, что этим Инга искупила все свои грехи. Но Ким не могла с этим согласиться, ведь Эми и Чарли в лучшем случае ожидали ужасные испытания, а в худшем — кошмарная смерть. «Брайант, сделай милость, веди машину». «Нет, смерть Инги она оплакивать не собирается». Глава 52. Ким выскочила из машины рядом с полицейской лентой, ограждавшей территорию, показала свой знак и, не останавливаясь, прошла к месту преступления. Узкая аллея шла между супермаркетом и магазином инструментов по самому краю центральной улицы Брирли-Хилл. Доусон перехватил ее на середине пути. Он был белый, как полотно. «Босс, там просто жуть какая-то». «Я уже взрослая девочка, Кев», — рявкнула Ким в ответ и протиснулась мимо него. «А, инспектор? То-то мне показалось, что я слышу ваш теплый нежный голосок». Китс, ростом едва доходивший ей до плеча, был местным патологоанатомом. Казалось, что все волосы с его макушки переместились на нижнюю часть лица, и здесь приняли форму аккуратных усиков и заостренной бородки. Стоун взяла у него из рук пару синих перчаток из латекса. «Китс, никогда не сомневайся, если я говорю, что не в настроении». «Боже мой, да неужели, Брайан?» «Послушай лучше меня, Китс», — произнес сержант, появляясь у Ким за спиной. «Она действительно не в настроении». Ким уже осматривала сцену, развернувшуюся перед ней. Чтобы лучше видеть, она обошла фотографа-криминалиста. Казалось, что тело лежит под совершенно невозможным углом. Оно напомнило Стоун обведенные мелом контуры, которыми в воскресных теледетективах обозначали места, где лежали трупы жертв. Правая рука была закинута за голову, но кисть смотрела в неправильном направлении. Левая рука была вытянута вдоль тела, плечо выглядело сильно опущенным, а сама рука торчала вверх. Лицо Инги опухло и раздулось, левый глаз полностью скрылся в складках раздувшейся щеки и лба, правый таращился в небо. Струйка крови проходила от середины лица до конца подбородка. Ким поняла, что нос мертвый почти наверняка сломан. Вокруг валялись клочья светлых волос, как будто женщина линяла, как собака. «Инспектор», — позвал ее Китс, предлагая подойти к нему. Он стоял у ног жертвы. Ким отошла в сторону, и фотограф тут же нагнулся над трупом, чтобы сделать крупные планы лица. Поверхностный осмотр говорит о множественных переломах костей, по крайней мере, четырех. То есть все конечности, уточнила Ким. Патологоанатом кивнул и показал на правую ногу. Колено было повернуто под углом в 180 градусов. Инспектор подошла на шаг ближе и внимательно осмотрела то место, где кончалась струйка крови. Она увидела узкую полосу, пересекающую шею от уха до уха. По ее ширине можно было предположить, что речь идет о садовом шпагате. И тут Ким поняла, что смотрит она вовсе не на место преступления. Ингу пытали. А значит, здесь ее крики мог услышать кто-то посторонний. Так что в этом месте ее тело просто выбросили из машины. «Причина смерти?» — спросила инспектор. «Сложно сказать, пока я не осмотрю ее детально», — пожал плечами Китс. «Но думаю, что вот это тебя заинтересует». Он сделал несколько шагов вдоль тела и осторожно приспустил воротник, который прикрывал шею. «Боже всемогущий!» — сказала Ким и покачала головой. Она прошла вперед и посчитала. На шее было 7 или 8 дополнительных борозд. Брайант, стоявший рядом, проследил за ее взглядом. «Думаете, она сопротивлялась, командир?» Ким отрицательно покачала головой. «Для этого полосы были слишком четкими. Борозды, которые могли появиться при сопротивлении, были бы менее выраженными и не так глубоко проникли бы в тело жертвы». По другую сторону от трупа появился Доусон. «Что думаешь, Кев?» — спросила Ким. Доусон посмотрел сначала на борозды, а потом перевел взгляд на тело. «Он ее мучил, босс. Сначала придушивал до бессознательного состояния, а потом ударами приводил в себя. Перед смертью ей пришлось почувствовать боль от каждой нанесенной раны», — согласно кивнула Ким. «Зловредный ублюдок», — произнес Брайант, прежде чем отойти в сторону. Ким была вынуждена согласиться, хотя на место преступления она смотрела совершенно хладнокровно. Инга сама сделала свой выбор. Она принимала активное участие в похищении невинных детей. Да, в самом конце эта несчастная испугалась, а сейчас ее страхи остались позади. А вот для двух маленьких девочек они еще не закончились. Так, по крайней мере, надеялась Ким. Они были где-то рядом, запутавшиеся, испуганные и одинокие, а в доме четверо их родителей пытались сохранить хоть какие-то остатки разума, оказавшись втянутыми в беспощадную игру, в которой были вынуждены делать ставки на жизнь своих детей. И эта женщина сыграла свою роль во всем этом. Ким в последний раз взглянула на тело, стараясь запомнить все подробности. Ее взгляд остановился на вывернутом колене. Материя желтых джинсов на нем была задрана на дюйм. Ким наклонилась и осторожно подняла ее выше. Перед глазами появилось что-то, изображенное черными чернилами. Она подняла материю еще выше. На ноге женщины был нарисован прямоугольник, разделенный пополам, проходивший точно посередине линии. По краям линии стояли точки. Ким позвала фотографа. «Сделайте мне крупный план вот этого», — велела она, распрямляясь. «Грубая кустарная работа», — заметил Китс. Ким согласно кивнула. Брайан тоже внимательно рассмотрел рисунок. «Кто вызвал полицию?» — спросил инспектор. «Парень, который развозит закуски по барам», — откликнулся Доусон. «Заглянул в кусты, чтобы отлить перед следующим адресом. Он как раз только что кончил блевать. В животе уже ничего не осталось». «И?» «Я смог выяснить, что перед этим, часов в 11, хозяин паба выбрасывал мусор, и нашей девочки здесь еще не было». «На этот раз не будешь пытать меня, как обычно, по поводу времени смерти?» — поинтересовался Китс. «Ну, если ты можешь назвать его точнее, чем двухчасовой отрезок, о котором мне только что сказали, то не стесняйся». «Думаю, что это произошло ближе к концу этого отрезка», — заявил Китс. Ким кивнула, и в этот момент завибрировал ее мобильный телефон. «Звонили со знакомого номера». «Стоун», — ответила инспектор. «Это она?» Навыками общения Вуди сейчас ни в чем не уступал Ким. «Да, сэр, это она». «То есть уже два трупа, а, Стоун?» Ким стала отодвигаться от группы людей, окружавших тело Инги. «Мы пытались найти ее. Но так и не нашли, Стоун. Кто этим занимался?» Ким знала, что Доусон сделал все возможное, чтобы разыскать Ингу. «Она этого не допустит. Она не позволит Вуди оттоптаться на нем. Сэр, Инга активно не хотела, чтобы ее нашли. Ни мы, ни похитители. Она принимала участие в похищении. И если мне придется выбирать, то я с большим удовольствием полюбуюсь на ее труп, чем на тела Чарли и Эми». Она услышала, как Вуди резко втянул в себя воздух. «Стоун, кто отвечал за эту часть расследования?» «Боже, он как пес, вцепившийся в кость. Ясно, что без имени он не успокоится. Я, сэр». «Как руководитель следственной группы, я отвечала за поиски Инги». Ким почти ощутила антистрессовый мяч в его левой руке. «Вот именно, что вы!» Зарычав в отключившийся телефон, Ким вернулась к телу Инги. «А вы что, искали эту девушку?» — спросил Китс, который услышал часть разговора. «В связи с одним текущим расследованием», — кивнула Ким. Китс ждал ее объяснений, но их так и не последовало. Ким еще раз взглянула на тело. Подобная запредельная жестокость обычно объяснялась безумием самого преступника, наличием у него приступов ярости, которые он не может контролировать, но сейчас Ким не оставляла ощущения, что все эти зверства были устроены просто из удовольствия. Они направились назад к машине. «Брайант, будь я проклят, если вон там стоит не Ауди». «Точно, ищейка уже здесь». Ким в голову пришло еще несколько сравнений с собаками, но она предпочла промолчать. «Даже не надейся», — Стоун поднял руку навстречу подошедшей Трейси. «А ведь мое терпение уже на исходе, инспектор», — парировала журналистка, тряхнув гривой длинных светлых волос. «Мое тоже. А ты продолжаешь его испытывать». «Твоя угроза не остановит меня надолго», — предупредила журналистка. «Это которая?» — уточнила Ким с серьезным видом. «А потом пожала плечами, хотя неважно. Уверена, что у меня в запасе есть еще парочка». Трейси проводила их до самой машины. «А знаешь, другие полицейские с большим удовольствием сотрудничают с прессой. Мы ведь тоже иногда можем помочь». На это Ким не могла не среагировать. «Ну что ж, приведи мне хоть несколько журналюк, которые хотят помочь, и я с удовольствием с ними пообщаюсь. Но так как речь сейчас идет только о тебе, то благодарю, но я лучше помолчу». «Сколько уже этих девочек нет дома?» — задала вопрос Трейси. Одним движением Ким развернулась и встала прямо перед журналисткой. Командир попытался предупредить ее Брайант. Стоун не обратил на него никакого внимания. «Только попробуй задать этот вопрос кому-нибудь еще, и я обещаю тебе, что ты станешь моим личным врагом. И имей в виду, я готова потерять работу, только бы заткнуть тебя». Пока Ким намеренно никак не касалась самой Трейси, но если та сделает хоть что-то, что сможет повлиять на безопасность Чарли и Эми, то до конца дней своих не будет знать покоя. Ким сделала шаг назад и направилась к машине. «Командир, ты была немного...» «Брайант, или говори по делу, или вообще молчи». Ким вовсе не хотела выслушивать оценки своего поведения. Сержант тяжело вздохнул и оглянулся назад на ленту, окружавшую место преступления. «Если этот зверь находится рядом с нашими девочками...» «Знаешь, тебе лучше вообще помолчать», — рявкнула Стоун, садясь в машину. Она мгновенно представила себе, что может произойти. Глава 53. «Чарл», — сказала сидевшая с ней рядом Эми, — «я чувствую, как ты дрожишь». Чарли отчаянно пыталась приказать своему телу, чтобы оно прекратило непроизвольные движения. Она больше не могла сказать, был ли их причиной холод или страх. Она только чувствовала, что время от времени ее зубы начинали стучать, и она ничего не могла с этим поделать. «Со мной все в порядке, Эми, просто замерзла немного», — сказала Чарли, сдвигаясь в сторону подруги до тех пор, пока ее обнаженное бедро не коснулось обнаженной кожи Эми. Влажный купальник, который лип к ее телу, вчера вечером высох на ней и при этом проморозил ее до самых костей. Они сидели на полотенце Эми, которое было меньше, но холод все равно добирался до них и сквозь матрас, и сквозь материю полотенца. Полотенцем самой Чарли, большим по размерам, они накрыли плечи. Эми держала один его угол, а Чарли — другой. Звук, поворачиваемого в скважине ключа, напугал Чарли. Она не слышала никаких угрожающих звуков. Девочка вообще становилась все менее внимательна к тому, что ее окружало. Чарли попыталась вжаться в стену, крепко держа Эми за руку. Та, не отрываясь, смотрела на дверь. Через порог переступила темная фигура. Чарли прикрыла глаза от яркого света, который лился из коридора. Этот похититель был крупнее второго. Именно он забрал их одежду. «Чарл, что он?» Эми придвинулась ближе. «Шш!» — успокоила ее Чарли. Одну руку мужчина держал за спиной, его ноги были широко расставлены. Наконец он показал им свою левую руку. В ней был черно-белый котенок, у него были сонные и равнодушные глазки. Чарли немедленно ощутила теплоту, она не могла оторвать взгляд от комочка меха, который, открыв глаза, пытался осмотреться вокруг. Внизу живота у девочки появилось неприятное ощущение. Чарли подняла глаза и посмотрела на лицо мужчины. В углах его глаз она заметила морщины. Он улыбался, но улыбка была очень холодной. Смотрел он вовсе не на котенка, а прямо на Чарли. Неприятное ощущение в животе усилилось. Оно походило на то, которое Чарли чувствовала перед походом к зубному, только гораздо хуже. Она могла слышать, как сердце колотится у нее в груди. Чарли хотелось подпрыгнуть и выхватить котенка из рук мужчины, но ее всю с ног до головы охватила дрожь. Она с трудом сглотнула, пытаясь взять свое тело под контроль. Во рту все пересохло, в горле застряли слова, которые были слишком страшными, чтобы произнести их вслух. Чарли смотрела, как мужчина поднял правую руку и сжал ею горло котенка, а затем одним быстрым движением свернул животному шею. Чарли и Эми закричали. Глава 54. Ким прослушала запись во второй раз. Все, находившиеся в комнате, замерли, не отрывая глаз от телефона. Крик, все еще звучавший у нее в ушах, был настолько ужасен, что стон показалось, что ее сейчас стошнит. Она бросила телефон на стол и выбежала из комнаты. Сделав 20 шагов, инспектор оказалась на холодном ночном воздухе. Со сжатыми кулаками она обошла вокруг пруда в саду. Ей хотелось заехать самой себе по физиономии. Ее требование доказать, что девочки еще живы, привело к тому, что им сделали больно, а этого она вовсе не хотела. Ведь ее задачей было всячески защищать девочек. Она вообще должна была давно вернуть их домой. Они были детьми, голыми, испытывающими ужас, а теперь еще и боль. «Будь это все проклято!» — прорычала она, нанося удар по воздуху. «Это нечестно. Дерево не сделало вам ничего плохого». Ким повернулась и увидела Мэтта Уорда, стоящего возле стены дома. «Вам чего?» «Хотел увидеть вас в плохом настроении», — пожал он плечами. «Что ж, и не такое приходилось видывать. Я пытаюсь не демонстрировать свое разочарование перед членами своей команды. Это подрывает их боевой дух». «А вы что, думаете, что они сейчас там хлопушками хлопают?» «Они ведь слышали абсолютно то же самое, что и вы». «Благодарю за напоминание». «Только они не стали выбегать из комнаты, как избалованный ребенок». «У вас просто прекрасные методы работы с командой, инспектор Стоун». «Они там до сих пор пялятся на этот телефон». Ким повернулась к переговорщику. Сейчас весь ее гнев был направлен именно на него. «Вы ничего не знаете ни обо мне, ни о моей команде, так что отвалите». Он выслушал ее, не изменив выражение лица. «А в чем, собственно, ваша проблема?» Ким была потрясена отсутствием каких-либо эмоций в его голосе. «Да неужели вы этого не слышали? Хладнокровный вы...» «Слышал. А потом прослушал еще раз. Значит, вы знаете, что им сделали больно из-за того, что я потребовала доказательств, что они все еще живы?» «Да возьмите вы себя в руки», — закатил глаза мужчина. «Вначале вы не произвели на меня впечатление человека, который способен мучиться приступами совести». «Естественно, что вы попросили о доказательствах, и я бы поступил так же на вашем месте. Прекратите истерику и слушайте. Не в моих правилах облегчать жизнь другим людям, но этим девочкам никто не причинял боль». «Что вы хотите этим сказать?» «Это были крики ужаса, а не боли. Есть разница». «А вы откуда знаете?» «Знаю, поверьте». Сказав это, Мэтт и глазом не моргнул. Ким с недоверием смотрела на него, когда он отошел от стены. «А вот вы забываете про самую главную вещь». Она не стала спрашивать, про какую, потому что было очевидно, что он и так про нее скажет. «Теперь вы знаете, что они живы, причем обе». Мэтт повернулся и вошел в дом. Ким проводила его глазами. Она уже решила, что он ей не нравится. В нем чувствовалось полное отсутствие эмоций, которое выводило ее из себя. Он ей не нравился, и она ему не доверяла, но, черт побери, надеялась, что на этот раз он прав. Глава 55. Дженни Коттон соскребла остатки лазаньи, разогретой в микроволновке, с тарелки в мусорное ведро. Она автоматически отнесла единственную тарелку к раковине и вымыла ее. На лице женщины появилась печальная улыбка. Больше ей не надо будет мыть за собой посуду. Ее рука машинально протянулась к полотенцу. Это был символический жест, венчающий последние 13 месяцев. Смысла жить не было никакого, но ее тело функционировало вполне исправно. Каждый день она заставляла его действовать. Каждое утро она заставляла себя почувствовать надежду. «Может быть, это произойдет сегодня?» — говорила она себе. заставляя таким образом двигаться свои конечности. Дженни вышла в холл и поправила стопку лежавших там журналов, выключила телевизор, который так никто и не смотрел, взяла мобильный телефон, по которому не звонили вот уже много недель. Рядом с ним лежал еще один. Тот, который она берегла, как свою последнюю связь с дочерью. Тот, о котором она сказала детективу, что его у нее больше нет. Естественно, полиция требовала вернуть его и даже разозлилась на нее, когда Дженни, не моргнув глазом, сказала, что потеряла его. Она даже позволила обыскать свой дом, уверенная, что никто не найдет его, спрятанного в птичьем гнезде, прилепившемся под крышей дома. Все текстовые сообщения в нем сохранились, и она часто их перечитывала, продолжая искать какие-то намеки, но слова в них не менялись, а Сьюзи так и не возвращалась. От того, что ей не надо будет больше притворяться, Дженни ощутила какое-то облегчение. Ей больше не надо будет каждое утро вытягивать себя из кровати, чтобы присоединиться к остальному миру, и надевать одежду, и причесывать волосы. Не надо будет продолжать жить, потому что теперь она знает наверняка. Визит полицейских подтвердил ее самые худшие страхи. Это опять повторилось. Она поняла это по глазам женщины. А если те же самые люди украли еще двух девочек, то больше не имело смысла прятать голову в песок. Сьюзи никогда не вернется. Дженни медленно поднялась по ступенькам. Ее шаги были единственным звуком, нарушавшим тишину дома, но на этот раз ей было это все равно. Ее тело наполнилось покоем, который окружал ее. Наконец, в ее душе поселилось согласие с тем, что наступил конец. Ей ничего не надо было от этих последних мгновений, а она не пыталась получить от них какое-то удовольствие. Удовольствие ждет ее в самом конце. Дженни разделась и сложила одежду на кровати. Задумалась. А может быть, стоит написать письмо с объяснениями? Но кому? Общение с друзьями и родственниками давно свелось к нечастым разговорам по телефону, когда ей звонили из чувства ответственности или вины. Они умоляли, побуждали, заставляли ее продолжать жить, и даже когда она отказывалась, не прекращали свои попытки. Дженни надеялась, что они поймут, что она бежит не от, а к. Ведь теперь она потеряла последнюю надежду, которая еще теплилась у нее в сердце. Женщина опустилась в ванну и закрыла глаза. И заколебалась всего на одно мгновение. А что, если она не найдет Сьюзи в потустороннем мире? Что, если из-за ее действий ее поместят в какое-нибудь гиблое место и приговорят к вечным поискам? Дженни покачала головой, и ее страхи исчезли так же быстро, как появились. Чтобы такое произошло, надо верить в высшее существо, а она не верит, и уже давно. Женщина взяла в руки бритву и на мгновение замерла. Она знала, что резать надо вдоль, а не поперек. На губах у нее появилась улыбка, и она почувствовала, как ее тянет к дочери. «Я иду к тебе, Сьюзи». «Иду», — прошептала она, медленно опуская лезвие. И тут зазвонил телефон. Тот, другой. Глава 56. «Ладно, дети, всем пора по домам». Кто-то запротестовал, но Ким подняла руку. «Нет, вы все нужны мне отдохнувшими. К утру я приготовлю список приоритетов, и мы встретимся в 6 часов утра». Сотрудники один за другим стали покидать штабную комнату. «Вас это тоже касается, мистер Уорд», — сказала она в затылок склонившейся голове переговорщика. «Да-да, вот только здесь закончу», — ответил тот, не поднимая головы. Когда комната опустела, Ким стала задвигать стулья и закрывать оставшиеся на столе файлы. После этого она достала из-под кресла свою сумку с ночными принадлежностями. «Итак, я уверена, что вы уже закончили читать то, что там изучали, поэтому если вы...» «Закончил». «Но я никуда не уйду. Я просто не хотел спорить с вами в присутствии ваших сотрудников». «Так что, вы хотите поспорить сейчас?» Ким сделала глубокий выдох. «Если вы ищете ссоры...» «Вовсе нет. Я просто стараюсь выполнять свою работу». Ким ударила кулаком по столу, но Мэтт так и не посмотрел на нее. «Как старшая в этой команде, я приказываю вам...» «Ну, в этом заключается ваша первая проблема». Он наконец-то поднял на нее глаза. «Я не член вашей команды. Я и в полиции не работаю, так что не начинайте эту бодягу вроде «я попрошу моего босса связаться с вашим боссом», потому что я и есть свой собственный босс». Ким почувствовала, что краснеет. «Я здесь занимаюсь своим делом, и в настоящее время эта комната временно принадлежит полиции Западного Мидленда. Поэтому, как не члена моей команды, я прошу вас удалиться. — Вы что, собираетесь выставить меня силой? — спросил Мэтт. И Ким заметила у него на губах первое подобие улыбки за весь день. — Если это понадобится, — решительно ответила она. Они стояли и смотрели друг на друга через импровизированный рабочий стол. Она ни за что не уступит. — Отлично. — Я вам верю, — поднял руки переговорщик. Он встал и собрал три файла, из которых выписывал какие-то данные. — Я переберусь на кухню, но из этого дома я не уйду, до тех пор, пока не вернутся девочки. Ким кивнула и опустила руки. — Просто отлично. Они будут вместе пить чай и рассуждать о прожитом. Постепенно Мэтт превращался в человека, который бесил ее больше, чем кто-либо другой на этом свете. Его заносчивость можно было сравнить только с его же упрямством, и его легко можно было принять с заходящего мертвеца в связи с полным отсутствием всех и всяческих эмоций. У двери он остановился и повернулся к Ким. «А ведь вы всегда получаете то, что хотите, а, инспектор?» Ким задумалась, а потом кивнула. «Почти всегда». «Так, может быть, настало время изменить это правило?» «Мистер Уорд, я бы с удовольствием посидела и поболтала с вами о том, как высоко я ценю ваше мнение обо мне, но сейчас я хочу вежливо попросить вас покинуть эту комнату, которая превращается в мою спальню». — Ну, конечно, — ответил мужчина и вышел из двери. Ким немного расслабилась. В дверь раздался легкий стук. — Какого черта вам еще? — Мэм, я просто хотела предупредить вас, что уезжаю. Ким немедленно охватила чувство вины. Что-то она стала регулярно забывать о существовании Хелен. — Простите, сегодня у меня совсем не было времени, чтобы поговорить с вами. — Да и говорить-то особенно не о чем, мэм. Парочки стараются держаться подальше друг от друга и при этом притворяются, что это вовсе не так. «Как вы думаете, кто-то из них уже вступил в контакт с похитителями?» «Нет еще», — покачала головой Хелен. «Они все еще надеются, что вы каким-то чудом сможете вернуть детей». «Да, Ким тоже на это надеялась». «А вы знаете о том, что в прошлый раз выкуп был таки выплачен?» Стоун склонила голову на бок. «Не думаю», — покачала головой Хелен. Обе семьи общались с похитителями и обменивались с ними предложениями, но мне кажется, что обмена деньгами так и не произошло. И все родители были в абсолютном шоке, когда Эмили нашли. Хелен подтвердила подозрение Ким. Теперь ей надо было, чтобы это же подтвердила вторая семья, так как ее внутренний голос подсказывал ей, что прошлое дело закончилось совсем по другой причине. «Дженни Коттон уверена, что вторая семья заплатила деньги», — сказала Ким. И ее можно понять. Их дочь осталась жива, а ее нет. Но это совсем не убедило Хелен. Я бы узнала об этом. Ведь поведение второй семьи сильно изменилось бы. Такую надежду удержать в себе просто невозможно. Так почему же, по вашему мнению, одна из девочек была освобождена? Прежде чем ответить, женщина заколебалась. Руководитель следственной группы думал... «Хелен!» — начала Ким, и ее глаза превратились в щелки. Я ведь не руководителя спрашиваю. Если этот ваш руководитель сказал бы мне, что я женщина, то я сбегала бы в ванную и перепроверила его слова. Я спрашиваю ваше мнение. Мне кажется, что-то случилось у самих похитителей. Я мозги сломала, пытаясь понять, что было не так с нашей стороны, но так ничего и не придумала. Ну что ж, благодарю вас, Хелен. Завтра мы сможем поговорить поподробнее. Постарайтесь отдохнуть. 16-часовые рабочие дни уже оставили свои следы под голубыми глазами женщины. «Обязательно, мэм, и вам того же желаю», — сказала она, выходя из комнаты. «Послушайте, Хелен, из простого любопытства, какая, по-вашему, пара сломается первая?» Психолог задержалась на пороге. «Элизабет и Стивен», — ответила она без колебаний. Ким не стала спрашивать, почему она так решила. Ей этого было не надо, потому что ее внутренний голос говорил о том же. Жестом Стоун отпустила Хелен. «Увидимся». Но ее слова прервал звонок ее мобильного телефона. Номер был незнакомый. Хелен продолжала стоять на пороге комнаты. «Детектив-инспектор Стоун», — произнесла Ким в трубку. На другом конце провода стояла тишина. Ким махнула Хелен, чтобы та уходила. «Алло, с кем я говорю?» — спросила она. Полное молчание. «Боже, как же она ненавидит этих телефонных придурков!» «Если вам некуда девать время, то советую вам взять инспектор». Что-то в этом совсем тихом голосе показалось Ким знакомым, но что именно, она не могла понять. «Кто это?» — спросила еще раз Стоун, непроизвольно прищурив глаза. «Это Дженни Коттон. Я подумала...» Ким была уже на ногах. «Миссис Коттон, у вас что-то случилось?» «Это все телефон. Тот, другой телефон. Мне прислали послание». «Ничего не делайте, миссис Коттон», — сказала инспектор. «Я уже еду».